Ваши исследования очень глубоки, интересны и применимы в жизни. Но некоторые моменты в ваших книгах отталкивают верующих. Нельзя ли выпустить эти же издания, опустив слово «карма», «реинкарнация» и некоторые другие слова? И тогда бы к читателям-познавателям прибавилась бы еще целая армия читателей из глубоко верующих людей. Я думаю, что цель оправдывает средства. Скольким людям вы бы еще смогли помочь? Цель и средства связаны. Средство может дискредитировать цель. Здесь нужно делать выбор между честностью и популярностью. Так что, я думаю, честность важнее. Нередко приходится слышать. Ходили по всем церквям, по всем бабкам, целителям, и ничего не помогло. Болезнь как была, так и есть. И теперь я ни в кого и ни во что не верю. Можно ли человеку в таком состоянии помочь? Что, например, вы могли бы сказать? Я сам ходил к бабкам, целителям. И видел результаты. Как правило, на 10 целителей или бабок приходится один человек, который что-то умеет и что-то понимает. Кто может заниматься целительством? Тот, кто допущен в тонкие планы. В тонкие планы допущенный человек может видеть будущее, может предсказывать, может видеть на расстоянии, может читать мысли и так далее. Поэтому реальным профессионалом, целителем может, как правило, быть тот, кого называют ясновидящим или видящим, прозорливым и прочее. Такие люди есть. И они могут помочь здоровью физическому. Как правило, если даже человеку станет легче физически, а характер и мировоззрение его не меняется, я видел одну и ту же картину. Идет сброс куда-то, либо на судьбу, либо на детей. Поэтому те, кто ходят по бабкам, по целителям, как правило, меняться не хотят. Они воспринимают такое лечение, как таблетку. И при этом, естественно, это отношение тех людей, которых пытался лечить Христос, которые говорили, какая чепуха, но пускай он меня лечит. Значит, естественно, все, что касается биоэнергетики и лечения в этом плане, сопряжено с личностью и целителя, и с личностью пациента. Если пациент голодает, постится, если он добродушен, если он готов измениться, то общение с целителем может ему помочь. Но еще раз повторяю, как правило, все такие лечения в конечном счете вредят душе. Болезнь дается для очищения души. Если человек хочет избавиться только от болезни, не меняя свою душу, значит, сброс будет происходить в душу. Да, есть случаи, когда человек умирает, он должен выжить, он потом изменится, но в таких случаях обычно целители не помогают. Бывает, совершишь хороший, благородный поступок, а потом через какое-то время приходят сомнения. Становится жалко денег, потраченного времени или еще чего-то. Откуда берутся такие предательские мысли? Что такое хороший поступок? Это жертва, это отдача. И каждый раз, когда мы отдаем, в этот момент энергия, потому что вместе с материальным предметом мы отдаем и любовь, и энергию. И когда мы отдаем любовь и энергию, на какой-то момент у нас ее недостача. Если у нас недостача, нам через любовь должна прийти новая порция энергии. Если мы не научились любить, если механизм отдачи у нас не развит, то мы испытываем дискомфорт, когда отдаем. Мы обесточены. И вот это и дает появление мыслей. Зачем отдал, зачем сделал? Если с этим не бороться, то тогда механизм отдачи, механизм получения любви будет уменьшаться, затормаживаться, и будет вырождение, которое ведет и к болезням, и деформации души и так далее. В ваших исследованиях одним из лучших способов работы над собой считается принятие проблем в отношениях с любимым человеком. А что вы можете сказать о муках творчества? Ведь многие люди испытывают очень большие эмоции, связанные с творчеством. Что вы посоветуете творческим людям? Значит, что такое отношение с любимым человеком? Это, если говорить о болевых аспектах, это умение сохранить любовь в момент боли и потери. Это прохождение, обучение травмирующим ситуациям. С любимым человеком мы учимся познавать мир. Наши эмоции самые масштабные, и поэтому боль самая большая. Если мы правильно выстраиваем отношения с любимым человеком, в первую очередь с родителями, то мы уже защищены по всей жизни дальше. Я говорил об этом. Родители, первая любовь, отношения в этих ситуациях выстраивают не только нас на всю дальнейшую жизнь, но и наших потомков. Поэтому умение принимать боль и продолжать любить, сказать, не мстить, не осуждать – это школа жизни. Это первое. Второе. В Библии сказано «чти отца и мать свою». Это означает, нужно заботиться о них, нужно уважать их. Это отдача энергии любви, заботы, внимания. Значит, с одной стороны, сохранение любви, с другой стороны, отдача энергии, заботы и, в конечном счете, тоже любви. Поэтому отношения с близкими людьми – это школа жизни. Что касается творчества. Творчество немыслимо без отдачи энергии, причем именно тонкого плана, самых высоких моментов. И чем, для того, чтобы создать какую-то новую идею, нужна энергия очень и очень большого масштаба. Поэтому обычно человек реально творческий, даже по судьбе ущемлен в каких-то определенных моментах, для того, чтобы он мог эту идею создать в себе. И вот, скажем, есть такое выражение, чтобы стать хорошим шаманом, нужно что лет 10 болеть, и должна быть развалена несчастная судьба. Что это означает? Нужно перекрыть возможность траты энергии во всех направлениях, кроме главного. Если человек творческий сам себя ограничивает, он не болеет. А иногда он будет болеть и испытывать различные несчастья для того, чтобы сконцентрироваться на том, к чему он предназначен. Так что творчество – это и болевой процесс. Когда выходишь на новый уровень, подготовка к нему может быть достаточно болезненной, вплоть до смертельной. Творчество и болезненный, и опасный и процесс. И это, естественно, наслаждение, потому что отдача большого количества энергии без концентрации на любви невозможна. Это смертельно опасно. Поэтому творческие люди дольше живут. У них выше уровень энергии, у них больше любви. Творческие люди и рефлекс творчества – это, в принципе, рефлексы познания мира и накопления любви, что в конечном счете одно и то же. Сергей Николаевич, на одной из последних кассет на вопрос, можно ли зацепиться за устремление к божественному, вы сказали, что за божественное зацепиться нельзя. А как в этом случае выглядит проблема религиозного фанатизма, непримиримого отношения друг к другу религиозных конфессий? Ведь налицо типичные последствия зацепок. Дело в том, что Бог непознаваем в абсолютном, сказать, понимании, но через любовь бескорыстную, не требующую ничего, без страха, так сказать, и упрека, без сожаления и прочего, через любовь, которая, суть которой именно любить, отдавать, мы Бога познаем. Но когда дело касается сознания, то тогда начинаются модели, которые неизбежно будут со временем устаревать. Так вот, наше устремление к Богу идет не только через чувство любви, но и через познание, сознание. А сознание – это модели, это установки, это ритуалы и так далее, и так далее. И вот они периодически превращаются в догмы. И вот когда человек пытается познать Бога не через любовь, которая заставляет нас меняться каждый день, а через какую-то, так сказать, болванку, отработанную, налаженную схему, вот тогда начинается фанатизм. В иудаизме, так сказать, читаем Ветхий Завет. Бог непосредственно, непрерывно практически обращается к Моисею. И сказал Бог Моисею: делай так, делай так, делай так. Какой вывод? Если Бог конкретно говорит кому-то, это занесено, значит, если я буду делать стопроцентно, как советовал, так сказать, Бог, значит, я защищен полностью, и мне не нужно ни о чем думать. Мне и любить не надо в конечном счете. К чему это привело, мы знаем. Это кризис определенного иудаизма, который сейчас развивается все сильнее. Это причина появления христианства, в котором главный аспект сделан не на, мысленные ситуационные модели, а на чувство любви. Поэтому фанатизм – это есть неправильное понимание божественного. Это есть неправильное отношение к тому, кого мы называем Творцом. Это попытка познать Бога через ритуал, через сознание, через какую-то застывшую модель, а не через чувство любви. Естественно, фанатизм агрессивен. Почему? Потому что сознание, связанное с телом, и сознание само по себе агрессивно. Любая модель, созданная сознанием, несет в себе элемент агрессии. Многие знания умножают скорбь. Что такое скорбь? Скорбь – это есть агрессия, направленная против себя. Но агрессия, направленная против других, перед этим присутствует. Так что сознание само по себе агрессивно, как продукт тела. Тело агрессивно. Любовь выходит за пределы тела. Чем больше у нас любви божественной, то есть той любви, которая за пределами тела, за пределами наших корыстных интересов, связанных с телом, тем больше мы познаем Вселенную. Как только мы любовь подгоняем к своему телу, к его интересам, возникает боязнь потерять любимого, страх, ревность, ненависть и вырождение наших высших чувств. В четвертой книге вы упомянули, что есть много косвенных доказательств того, что реинкарнация существует. Не можете ли вы привести хотя бы несколько? В первую очередь, это сами свидетели. Люди, которые говорят, что у них они жили в прошлой жизни там-то и там-то, их проверяют, все совпадает. Люди, которые говорят, вот, сказать, я умер в прошлой жизни от травмы в голову, на этом месте у него родинка. То есть моменты, которые невозможно объяснить с точки зрения случайных или какой-то мистификации. То есть человек, не зная ничего, сообщает информацию, она проверяется, или, скажем, человек говорит, я там 300 лет жил в том-то месте. Поднимаются документы, и вдруг выплывает та фамилия, о которой он говорил, и те ситуации, о которых он рассказывал. Назвать это, так сказать, просто получением какой-то информации на расстоянии нереально. Как может человек, и как ему может взбрести в голову какая-то запись какой-то книги в другом городе? Значит, мы можем говорить, если не о прямых доказательствах, то о достаточно большом количестве доказательств реинкарнации косвенных. Если, так сказать, вспомнить, проанализировать литературу, то периодически говорится о том, что христианство до 4-6 века понятие инкарнации принимало, и только потом оно ушло. Почему? Вот это достаточно интересный с моей точки зрения момент. Если понятие реинкарнации было устранено, значит, вероятно, оно входило в противоречие с какими-то другими понятиями. Если мы возьмем религию, которая появляется в первые моменты, в ней она еще не связана с ни с какой организацией. Как только религия оформляется организационно, возникают законы рядом человеческие, экономика, деньги, власть, влияние, которые существенно могут потом искажать саму идею, родившую эту организацию. Это естественный, нормальный процесс, и как только усиливается значимость организации религиозной, тогда начинается стремительное вырождение того первого импульса, который создает эту организацию. Если любая религия соединена с государством, то есть становится силовым инструментом и имеет возможность давить оппонентов, имеет возможность применять силовые действия, так сказать, по отношению к своим работникам, по отношению к другим людям, то результаты достаточно печальные. Именно поэтому религию отделили от государства. С одной стороны, это потеря, нравственность отделена от государства. С другой стороны, вырождение религии останавливается. Поэтому я говорил, что это, сказать, определенная, скажем, драма. С одной стороны, государство, отделившее от себя религию, теряет нравственность, а с другой стороны, религия перестает вырождаться. И только соединение науки и религии может этот вопрос решить. Что касается доктрины об инкарнации. В начале, 2000 лет назад или 1500 лет назад, нравы людей были достаточно приземленные и примитивные. И убедить их принять христианство, поверить, могли это делать совершенно отрешившись, ни о чем не думая, первые апостолы, а затем, когда стала появляться организация церковная, тогда убеждение пошло не за счет подвига нравственного, не за счет своей веры, а за счет доктрины кнута и пряника. Нужно было запугать людей с одной стороны, а с другой стороны им что-то пообещать. И все активнее в этом плане начинает развиваться идея высшего суда, страшного суда, наказания и, соответственно, избавления от всех мук, рая и прочее. И этот прием действовал, с моей точки зрения, я высказываю только свою модель, версию, сказать, может быть, она у меня изменится завтра, на сегодняшний день она такая. Так вот, для человека неразвитого этот прием работал достаточно хорошо и позволял привлечь большое количество прихожан на свою сторону. Но это заставляло упрощать понимание божественных законов, сводить их только, вот, так сказать, следуй или будешь наказан. И это с моей точки зрения, исказило христианское мировоззрение и привело к тому, что доктрина об инкарнации, которая не стыкуется в этом плане с высшим судом, с наказанием, поскольку как бы сам человек определяет, вольно или невольно, так сказать, то есть механизм наказания здесь больше автоматический, то эта точка зрения была выброшена. Это все равно, что, скажем, есть два понятия. Бог крутит руками, так сказать, вращает планеты, или они движутся по законам инерции. И как мы помним, что было с первыми астрономами, так сказать, когда они пытались увидеть в этом механическое, автоматическое, скажем так, какие-то закономерности. Церковь не могла это принять, и, так сказать, были сильные репрессии. В конечном счете, нужно понять, что божественные законы не исключают познание законов физических, химических и каких угодно. Планеты вертятся и по божественным законам, и по закону инерции. То же самое происходит и с нашими душами. И понятие об инкарнации, оно ближе к науке, но в нем есть и религиозный аспект. Но научный аспект в нем достаточно сильный. И вот это, так же как научный аспект в понятии того, что Земля круглая, и в том, что планеты вращаются по эллипсам, и можно просчитать их орбиты, исходя из законов тяготения и инерции, вот это всегда, естественно, смущало представителей религии по очень простой причине. Когда есть Бог непознаваемый совершенно, представитель религии имеет полную власть над прихожанином. Если появляются законы определенные, сказать, в какой-то степени автоматические, то тогда человек бы становится более свободным. Он начинает как бы самостоятельно ощущать в себе божественное. И это иногда расходилось с интересами тех, через кого шла информация. «Я замужем, но не могу избавиться от мысли о другом человеке. Только после молитвы к Деве Марии эти мысли уходят. Что мне сделать, чтобы жить в семье с любовью и не думать о других мужчинах?» Когда женщина начинает мечтать о другом мужчине, это может быть показателем того, что она слишком привязана к мужу. То есть первородный грех, преклонение перед любимым человеком, рождает ревность к нему, агрессию, и он может просто погибнуть. Интуитивно срабатывает программа спасения. Идет перевод интереса на другого человека. Но смысл в этом заключается, и часто начинается роман, мучительный, тяжелый, и это унижает в женщине ее желание, ее человеческое, и помогает ей ощутить любовь. И потом, так сказать, треугольник разрушается, она осознает, что она любит мужа, но вот эта привязка за счет постоянного унижения жизни и желаний, она уходит, и начинается опять естественное чувство. Значит, причина мысли о других мужчинах – это повышенная привязка к мужу, которая может быть сопряжена с обидами и претензиями к нему. Значит, первое, нужно снять все обиды и претензии к мужу, к отцу, потому что модель отношения к отцу переносится на мужа. Дальше, нужно внутренне отрешиться от мужа, то есть нужно повторять, что вы, так сказать, Бога любите больше, чем любого человека. Нужно внутренне практиковать уединение и молитву, то есть где-то оторваться от близких людей. Вот когда, так сказать, вы обращаетесь к Деве Марии, Это означает, что для вас божественное важнее человеческого, привязка уменьшается, агрессия уменьшается, и стремление к другим мужчинам также уменьшается. Влияет ли на судьбу человека наколка с надписью типа «Нет в жизни счастья»? Я думаю, да. Кто делает такие наколки? Человек, скажем так, который гордится своим уголовным прошлым и настоящим. Кто может гордиться уголовным прошлым? Тот, кто понимает, что его судьба должна быть развалена. Эта наколка «Нет в жизни счастья» разваливает судьбу. Значит, он интуитивно хочет себе усилить развал судьбы. Почему? Если у него, скажем, в роду были люди, которые были готовы или убивали кого-то из-за денег, благополучия, ненавидели кого-то, если через него приходили неприятности по судьбе, то вот эта концентрация на человеческом достигает такого момента, что дальше идет гибель вырождения рода. Значит, чтобы выжить, нужно развалить себе судьбу. И тогда человек интуитивно идет в уголовный мир, он интуитивно идет на преступление, он интуитивно сам устраивает себе попадание в тюрьму, разваливает свою судьбу, и это в какой-то степени его спасает. Почему раньше воры в законе не имели права обладать собственностью, паспортом, семьей? Потому что вор в законе – это тот, кто судит других. Он должен быть справедливым человеком. Справедливым может быть человек отрешенный, привязанный, агрессивен, он не может быть судьей. А для того, чтобы он был отрешенным, то есть хоть какие-то моменты душевные сохранил, он не должен привязываться к главным жизненным благам. То есть была попытка, скажем так, в криминальной среде сохранить какие-то нравственные ориентиры. И тот, кто был обязан их сохранять, должен был, соответственно, свою душу защищать таким образом. Поэтому человек часто становится преступником, потому что у него не хватает сил изменить распад души. И тогда он разваливает себе судьбу, этим спасая душу. Так же, как болезнь, разваливая тело, так же очищает душу. Есть другой вариант – через любовь к Богу преодолеть свой негатив. Но религии часто предлагают не путь изменения души, а путь, скажем, технических следований каким-то канонам. И любая религия, как религиозная организация, больше стремится привлечь человека на свою сторону, сказать, вовлечь его в сферу прихожан. И этот импульс часто бывает сильнее, чем импульс бескорыстной помощи душе другого человеку. Это делали первые апостолы, это делали те, кто создавал религию, какой бы она ни была. И поэтому часто многие преступники, пытаясь обрести веру в Бога и принимая какое-то религиозное вероисповедание, либо становятся фанатиками, либо разочаровываются в этом. Но я думаю, это вопрос времени, и помощь преступникам через познание Божественного, через любовь, которая может реально изменить характер и преодолеть распад души, эта ситуация и эти возможности, и этот путь в ближайшем будущем должен оформиться. Потому что, если смотреть энергетику всего человечества, то мы все постепенно сползаем к пониманию, не к пониманию, а к ситуации, когда наши нарушения нашу душу делают преступной. С чем связан предменструальный синдром у женщин? В этот момент гораздо тяжелее концентрироваться на любви. Легко срываешься на близких. Как нужно себя вести в это время? Месячные – это разрушение яйцеклетки, это разрушение будущего ребенка, это разрушение желаний, жизни и будущего. Значит, что получается? Месячные – это есть периодический цикл разрушения сути человеческого счастья. Первородный грех – Евы – это концентрация на человеческой любви. Человеческая любовь имеет целью продолжение рода. появление детей на свет, обеспечение будущего. И все это запрограммировано в сексе, в жизни, в беременности. И поэтому месячные, разрушая, так сказать, все человеческое, они позволяют женщине постоянно концентрироваться на любви. Чем меньше любви в душе женщины, тем болезненнее, тяжелее месячные. Если любви становится совсем мало, тогда месячные могут прекратиться. Значит, болезненность во время месячных показывает, насколько, скажем, душа женщины загружена агрессией, претензиями к мужчинам, агрессией к самой себе, привязкой к любимому человеку, к детям и к будущему. Если женщина верующая, добродушная, то даже сильные боли во время месячных будут уходить. Я это видел по пациентам. Объясните, пожалуйста, такое явление. Человек считает себя счастливым и, похоже, не лжет, но в то же время близкие его люди несчастливы, и общаться с ним никто не хочет, и друзей у него нет, и в гости никто не зовет. Отношения со всеми поверхностные. Я слышала, что к счастливому человеку все тянутся. Что же это за счастье у него такое непривлекательное? Дело в том, что счастье кроется в любви. Любовь мы испытываем, когда мы идем в одном потоке времени. Любовь мы можем испытывать, когда мы идем в другом потоке времени, как маятник. Вот середина – это любовь. Справа, слева – это то, что любовь предваряет. Но если маятник зависнет в какой-то точке, любовь уходит. Так вот, человек, который увлекается собой, своим состоянием, физическим, моральным, деньгами, он испытывает чувство радости и счастья. В этот момент у него есть любовь. Но если он начинает только жить этим, то в конечном счете он работает на себя, энергия падает, любовь уходит, и он начинает чувствовать себя несчастным. Что делает такой человек? Он говорит, нельзя думать только о себе. Он начинает заботиться о других. Он думает о них, помогает, идет энергия, и тогда он ощущает счастье. Тогда он забывает о себе и думает только о других, делает все для них, начиная где-то их развращать, забывая полностью себе, унижая себя. И замечает, что он становится несчастным. Его перестают любить. Его не любили, когда он работал только на себя. Его не любят, когда он присмыкается перед другими. Он опять несчастен. Тогда он говорит, мне наплевать на всех, я хочу быть сам собой и думать только о себе. И в этот момент перехода он опять счастлив и уважает. Почему? Потому что он по инерции думает о других, его душа идет в направлении других, но он уже начал думать о себе. Значит, счастье – это умение совместить противоположности. И истинно счастливым может быть тот, кто умеет заботиться о других и заботиться о себе. И вот тогда к нему будут тянуться люди, и он будет счастлив. А так часто закоренелый эгоист, он счастлив, он прекрасно, но он ни с кем не общается, потому что ему наплевать на других. Но он чувствует себя комфортно. Почему? Потому что перед этим это был человек, который только думал о помощи другим. И вот какое-то время он будет лично счастлив. И только потом, когда начнется вырождение его «я», на котором он сконцентрировался, он ощутит это несчастье в полной мере. С детства я часто влюблялся и заметил, что к женщинам у меня всегда возникало два совершенно отдельных чувства. С одной стороны, большой сексуальный интерес и совершенно отдельно от него возвышенные чувства, уважение, любовь. Моя жена всегда с подозрением относилась к двойственности моих чувств, так как, судя по собственным ощущениям, считала именно секс высшим проявлением человеческой любви. Она всегда говорила, что у нее возвышенные чувства не отделены от сексуальных. В результате, если в какие-то периоды нашей жизни временно отсутствовали сексуальные контакты, она считала, что я разлюбил ее. Подскажите, пожалуйста, возвышенные чувства и сексуальные желания должны быть неразлучными спутниками или могут быть отдельными? Я говорил, что самые устойчивые и лучшие семьи – те, которые базируются в первую очередь на дружбе, на духовном единении людей и только потом на сексуальном. Когда мы секс неразрывно пытаемся совместить с понятием «любовь» и «духовность», то тогда отсутствие секса означает исчезновение любви и духовности. А если завтра ваш муж стал, скажем, у женщины инвалидом, импотентом, значит, тогда любовь закончилась, его нужно вышвыривать из дома, потому что он вас не любит, потому что он импотент. Значит, в первую очередь нужно понимать, что секс – это результат любви. И результат, который не надо притягивать к причине. Чем больше мы любим друг друга, чем, скажем, полнее наши дружеские отношения, тем наш секс становится более человечным. И наоборот, если мы начинаем от секса и подчиняем ему все остальное, то идет линия деградации. Так что в Индии вообще у многих семей считается, что заниматься сексом нужно столько раз, сколько вы хотите иметь детей. И не только не страдают от этого, а, так сказать, размножаются. Почему? Потому что для них секс далеко не на первом месте. А на Западе считают, что секс – это каждый день. И плевать на любовь, на духовные отношения, а вот секс подайте. Результаты тоже видны. Так что это западная точка зрения, которая начинает, так сказать, читая макулатуру всякого рода, смотря фильмы, которая начинает разделять наши женщины, я думаю, это будущая проблема и в семье, и по здоровью. Если для женщины секс привычен, тогда начинается, тогда ревность не сдержать. И претензии не сдержать. И женщина начинает убивать своего мужа. И он становится импотентом, чтобы перекрыть источник своего уничтожения. И таких мужчин все больше. А причина простая. Для женщины секс важнее всего остального. Сергей Николаевич, но почему же все так происходит? Почему именно я зацепился за основу человеческого счастья больше всех? Почему Бог позволил мне себя запустить до такой степени, что теперь ну никак не выбраться? Почему отсутствовала система ранней блокировки желаний и гордыни по прошлым жизням, а включилась именно в этой? Работать над собой не получается, и фактически жизнь завалена. Дело в том, что я писал, чем короче поводок, тем меньше собственной воли. И значит, развития не будет. Если мы будем каждый момент оглядываться, как правильно мы поступаем или нет, то есть ориентироваться не на любовь в душе, а на какие-то указатели внешние, то любовь в нашей душе не появится. Мы превратимся в механизмы, которым любовь не нужна. И вот для того, чтобы нас вела любовь, мы должны быть автономными. И для этого нам отпущено какое-то время и возможность поступать самостоятельно. И механизмы оповещения есть. Они всегда существовали. Это механизмы нравственности, тепла, любви. И каждый человек, который предает, осуждает, завидует, отнимает что-то у другого, он на тонком плане всегда осознает, что он делает неправильно. Отрекаясь от любимого человека, мы должны также это понимать. У нас есть механизм, абсолютный механизм правильного видения Вселенной в нашем чувстве любви. Именно это чувство любви, соединяет нас с Творцом, и это чувство нам всегда дает правильное понимание любой ситуации и нашего поступка. И чем бескорыстнее наша любовь, и чем больше мы даем, тем правильнее мы все видим. Так что здесь просто вопрос в том, что знаки мы получаем, и их много. И мы знаем, как идти, но мы это не соблюдаем. А тут уже наши проблемы. И если человек себя загрузил насколько-то, значит, он настолько должен работать. Проблема есть у каждого. И просто нужно относиться к этому так, как относится любой человек. Вы же не спрашиваете, почему мне Бог дал квартиру, жизнь? Чем я достоин? Почему мне Бог дал жизнь? Почему мне дал квартиру? Почему я деньги получил? Вы об этом не спрашиваете, вы это получаете. А когда теряете, вы спрашиваете, почему у меня Бог отнял? Задайте вопрос с другой стороны. Почему вам Бог дал жизнь и возможность существовать на этой планете? Не, так сказать, остальным миллионам возможных жизней появления, а именно вам. Почему вы живете? Почему вы не умерли в детстве? Почему Бог вам дал такую возможность? Задайте себе такой вопрос, и будет легче от решение проблем. Тем более, что решение проблем идет через любовь. И ваши проблемы вас подталкивают к любви. А это не так уж плохо. По телевидению часто рекламируются парфюмерные средства, при использовании которых мужчинам обещают завоевать расположение женщин без особых напряжений. Есть ли в этом нарушение высших законов? Есть модель дьявола, который вводит человека в искушение. Обратите внимание, дьявол никогда не шантажирует, не угрожает и не заставляет. Он искушает. Так вот, реклама нас не шантажирует. Она, дьявольски незаметно влезает в наше сознание. И если мы не хотим завоевать женщину своим внутренним состоянием, своим умом, волей. Я говорил с одной женщиной, и я спросил у нее, с вашей точки зрения, что самое сексуальное в мужчине? Что, с вашей точки зрения, вас может возбудить? Она сказала, взгляд. Потому что взгляд – это показатель интеллекта, воли, внутренней силы. Так вот, если мужчина рассчитывает не на свой взгляд, не на свое состояние, а на дезодорант, это его проблемы. Пускай рождается. Уважаемый Сергей Николаевич, объясните, пожалуйста, что происходит на кармическом уровне в отношениях между Россией и Грузией, некогда столь дружественными соседями? И как влияет энергетика того или иного государства на своих выходцев, проживающих, скажем, на территории России? Дело в том, что насколько мы любим свое государство, насколько мы ощущаем себя его членами, настолько мы несем в себе его карму. Грузия в силу различных ряда причин оказалась в очень выгодной ситуации в советское время. Там невозможно было закрыть понятие частное производство. И за счет этого, за счет того, что возможность торговли южными плодами и прочим в Грузии была большая, это дало большие преимущества республике, это делало богатыми, состоятельными ее представителей, и этот, скажем, золотой период в отсутствие религиозной веры дал весьма плачевные результаты. Если человек получает блага большие и не верит в Бога, то тогда они его еще сильнее привязывают, концентрируют на себе, на своей личности, растет гордыня, растет агрессия, все это накапливается в подсознании, все это передается потомкам, и рано или поздно это притянет проблемы. Поэтому атеистический Советский Союз, он должен был постоянно унижать и прессовать и судьбу, и жизнь, и будущее тех, кто в нем живет. Это позволяло им выжить. Самое опасное в Советском Союзе атеистическом было благополучие, потому что благополучие для язычника в 10 раз его сильнее заставит отречься от Бога. И в этом плане Грузия получила негативный опыт, и этот негативный опыт рано или поздно должен был притянуть последующее очищение. Поэтому, если говорить о внутренней энергетике Грузии, то зависимость от будущего, от жизни и от судьбы достаточно высокая, и Грузия должна пройти процесс унижения и принятия этого. И в первую очередь, если это будет сопряжено с восстановлением веры, религиозности, если это будет сопряжено с восстановлением нравственных моментов, то республика стремительно пойдет вперед в развитии. Если этого не будет, то процесс очищения может затянуться в любом масштабе, вплоть до распада Грузии. Хотелось бы узнать ваше отношение к различным техникам релаксации, гипноза, самогипноза. В частности, повышение заниженной самооценки с помощью таких техник – это помощь человеку или вред с позиции высших законов? Когда у человека стресс, который он не может пройти, он напрягается и все время в напряжении. Поэтому расслабление помогает человеку отрешиться от привязок и улучшает его состояние. Поэтому техники релаксации, так же как водные процедуры, как дыхательные техники, как голодание, считаю полезными. Другое дело, когда мы отрешаемся от всего, и в этот момент, отрешаясь от всего, мы начинаем концентрироваться, скажем, на деньгах. Деньги пойдут. Вот что будет дальше? Поэтому, как правило, техники дают реальные лечебный эффект тогда, когда они помогают не только телу, но и душе. И поэтому всегда, в принципе, в человечестве главные техники от отстранения очищения, релаксации были связаны с религиозными моментами. Если же мы голодаем только для здоровья, то это может дать со временем проблемы. То есть очень важно, о чем мы думаем в момент отстранения от наших привязанностей, момент освобождения какого-то пакета энергии большого, куда мы его направим. Вот это, я считаю, весьма важно. А что там еще? Гипноз? Самогипноз, повышение заниженной самооценки. Значит, насчет самооценки. Когда человек себе говорит, я смогу, я это сделаю, это означает, что он не тормозит свою энергию. Это означает, что в нем чувство любви также не тормозится, и в конечном счете это дает ему и здоровье, и, сказать, материальные блага, и успех в судьбе. Сказать, когда был произведен анализ, выяснилось, что большинство миллионеров американских, у них именно самооценка была высокой, они не комплексовали, они не говорили себе, я не могу, сказать, уныния не испытывали. Это помогло им добиться многого в жизни. Единственный нюанс. Никогда не бывает левого без права. Если человек начинает постоянно повышать самооценку гипнозом и так далее, он может добиться того уровня, когда он выходит, стреляет из пистолета на кого-то на улице, грабит банк, при этом утверждая, я добродушен, сказать, я целенаправлен, у меня все нормально. Значит, часто наша пониженная самооценка – это результат нашего неправильного мировоззрения, неправильного отношения к миру. И если мы хотим выправить свое состояние, только уверяя себя, что у меня все окей, все хорошо, и при этом начинаем давить других, сказать, убивать любовь в других людях, то этот гипноз будет какое-то время держать, а потом будет взрыв изнутри. Так что нужно понять одну простую вещь. Позитивная, сказать, установка, убеждение себя, сказать, в отсутствии страха, уныния и так далее, отдача энергии, она работает до тех пор, пока есть приток этой энергии, пока есть любовь. Если любви нет, а есть отдача энергии, будет вырождение. И вампиризм, в конечном счете. Что делать, если любимый человек не хочет иметь ребенка? Я ведь не могу его заставить. А может, проблема все-таки во мне? Если ребенок должен появиться на свет, то на тонком плане пройдет эмоция к будущему отцу, и отец захочет. Будущие дети управляют нашими эмоциями. Я об этом говорил, я это вижу. Значит, если у отца есть нежелание у возможного отца, значит, это говорит только об одном. Ребенок неблагополучен. Ребенок не должен появляться на свет. И даже если ребенок хочет появиться на свет и как-то начинает воздействовать, есть еще высшие силы тонкого плана, которые затормозят это его воздействие. И значит, это в первую очередь связано с личностью матери. Если мать внутренне неблагополучна, и ее ребенок не должен появиться на свет, то ситуация будет складываться против него. И у отца не будет возникать желания. Все. Обучаемся с супругой в школе парапсихологии и оккультных наук. Знания дают просто феноменальные. Одно «но». Большинство учеников теряют возможность иметь детей. Как от этого уберечься? И с чем это связано? Что такое знание? Знания, получаемые в какой-то школе, это есть возможности. Любое знание – это раскрытие наших возможностей. Возможности раскрываются не только внешнего, но и тонкого плана. Если человек гармоничен, то резкое раскрытие возможностей, раскрытие желаний не ущемит любовь. Но поскольку наше желание – это первородный грех, и зависимость от них – это есть болезнь, смерть и так далее, иметь доступ к таким знаниям может тот человек, у которого закрыта или заблокирована на какое-то время тема желаний. Кто такие эти люди? Это те люди, которые отрешились от всего мирского, которые сказали, я ничего не желаю в этом мире. Открытие способности для них – это допустимое явление. Дальше. Это те люди, которые отказались по сути от человеческого, а главное счастье человека – это продолжение его в дальнейшем, это дети. Поэтому одним из условий обретения высших способностей – в Индии был запрет на семью и секс, и появление детей на свет, брахмачарья. Во-первых, экономится большое количество энергии, которое пойдет на раскрытие способностей. Во-вторых, уменьшается привязка. И в-третьих, какое количество человек не приобретает способностей, он знает, он их никому не передаст. Они ему не принадлежат, он их все равно потеряет. И значит, обладание этими способностями душе не повредит. Поэтому, если мы хотим иметь хорошую работу, бизнес и так далее, мы должны понимать, что мы ущемим себя в чем-то другом. В семье, допустим. Если мы хотим иметь большие способности, то мы должны знать, что мы должны ущемить себя в бизнесе, в семье, в жизни, в будущем. А когда мы хотим все иметь одновременно, для этого должно быть, любви достаточно много, и понимание мира, и устремление к развитию, скажем так, намного порядков больше, чем в среднем имеет человек. Вот и все. Поэтому далеко не каждый человек может иметь способности и ясновидения. Обычно они открываются у тех, кто серьезно ущемлен в чем-то. Далеко не каждый человек может иметь возможности, раскрытые, которые связаны с воздействием на тонкие структуры. И здесь приходится выбирать. Так что, если вы не хотите иметь детей, не хотите быть связанными тесно с этим миром, то можно увлекаться исследованием тонких планов. Вы говорили, что безответная любовь – это создание детей в будущих жизнях с этим человеком. А что вы скажете насчет известных людей? Музыкантов, актеров, в них влюбляются тысячами. Дело в чем? Дело в том, что любовь – это отдача энергии. Когда влюбляешься в кого-то, ты выделяешь энергию. Это очищает твою душу, это развивает тебя. И поэтому, особенно в юности, период полового созревания, 17-18 лет, идет постоянная готовность, желание влюбиться в кого угодно. И это очищает душу, это и развивает. И влюбленность не подразумевает еще, что гарантийно должен появиться ребенок. Это подготовка к формированию детей. Это происходит на каком-то тонком плане. И вот только когда возникает контакт уже, будущим родителям, вот тогда уже появляются, зачатки будущих детей, тогда резко меняется эмоциональная составляющая, и человек начинает замечать, что в этом случае что-то идет по-другому. Но это еще не гарантирует обязательное появление детей в этой жизни. Я часто видел, как завязывающиеся отношения, как правило, дети завязываются тогда, когда есть обоюдный интерес и уже взаимодействие на личном плане. Но это еще не гарантирует их появление на свет. По каким-то законам идет формирование ребенка, может быть, даже какой-то составляющей энергетической его, а потом все-таки будет другой родитель. По каким это законам происходит, я не знаю. Но такие ситуации я часто наблюдал. У меня бывают моменты, когда внешних раздражителей нет, но что-то мучает и непонятно, что это. Претензии к себе или страх перед чем-то. Я понимаю, когда извне что-то разрушает мои идеалы, отношения – это чистка. А тут извне все спокойно, а внутри просто худо. Что делать? Что все это значит? Как в таких случаях работать над собой, как ощутить чувство любви? Мы живем в двух режимах. Один режим реакции на окружающий мир, которым мы должны взаимодействовать, и второй режим реакция на тонкие планы, на будущее. И вот этот подсознательный аспект, он гораздо важнее. Он намного больше, его интенсивность, чем интенсивность нашего сознания. Мы живем в основном подсознанием. Нам кажется, что вот это сознание и все. Это процентов 10. Так вот, именно подсознание берет на себя главную роль адаптации, переваривания информации и выводов, в конечном счете, которые приходят уже как эмоции в наше сознание. И если, идет какая-то неприятная ситуация, мы ее чувствуем, мы на нее реагируем, и прохождение на тонком плане определяет, мы заболеем или выздоровеем, погибнем мы или останемся жить. Поэтому если человек испытывает дискомфорт, то если он его усиливает, нагоняя какие-то плохие мысли, уныние или становясь агрессивнее, он заваливается, и он ухудшает свою ситуацию в будущем, закрывая прохождение этой ситуации. Значит, вывод один. Если вам плохо, молитесь. И тогда вы даже не понимаете, что с вами произойдет через какое-то время, вы прощением, любовью, принятием можете закрыть опасную ситуацию. Я с детства, мне 33 года, часто ошибаюсь, где левая, а где правая сторона. Перед тем, как сказать, где левая, где правая сторона, мне нужно немножечко подумать, с чем это может быть связано. Дело в чем? Дело в том, что понятие левая и правая, левая сторона тела связана с прошлым, правая с будущим. Левая и правая – это потоки времени. Когда у нас очень четко мы понимаем, где левая, где правая, это означает, что, сказать, логический аспект, аспект управления у нас завышен. Это может быть опасным. Женщины чаще всего путают, где левая и правая. Почему? Потому что женщина должна быть ближе к хаосу, а мужчина ближе к логическому началу. И если женщина, сказать, в женщине побеждает логика, это работает против ее детей, она может быть бесплодной. Поэтому путание левого и правого для женщины – это как бы процесс естественный. И если она начинает, сказать, усиливать свою логику, если это идет подсознание, то этот процесс хаотичный, чтобы спасти детей, будет усиливаться. И тогда, сказать, не только левое и правое будет путаться, но все остальное. Почему, стоит мне сконцентрировавшись подумать о Боге, я начинаю плакать? Плач – это есть принятие потери, это решение. Когда мы что-то теряем, мы плачем, нам легче терять. Слезы – это жертва, это отдача части своего тела. Поэтому, когда мы думаем о Боге, если мы очень привязаны, то слезы помогают нам отрешиться, оторваться от всего. Если будете поститься, молиться, то потом вот эта привычная отрешенность, она заменит слезы. Как помочь человеку, парень 24 года, который буквально перепутал день с ночью? Днем спит крепко, а ночью никак не может заснуть. Конечно, работа стала, и он поправился на 20 килограмм. Здесь может быть, несколько другой механизм. Поправился на 20 килограмм – это программа самоуничтожения. Программа самоуничтожения – это результат неприносимости стресса. То есть он, так сказать, свою программу самоуничтожения пытается едой закрыть, получая положительное удовольствие. Откуда идет эта программа? Непрохождение краха жизни, желаний. То есть человек – это желание и жизнь. Значит, если он свои желания не может принять их потерю, то, вероятно, что-то может усиливать вот это, так сказать, неприятие стресса, неумение его пройти. Обычно усиливается агрессия чем? Сознанием. Чем более человек логически, скажем так, мыслит, тем тяжелее ему простить обиду. Он начинает думать, это неправильно, это несправедливо, это безнравственно. И его небольшая эмоция обиды вырастает до огромных размеров, и начинается проблема. Значит, у такого человека должно быть унижено сознание и унижено желание. Так вот, когда человек спит ночью, идет рефлекторное торможение сознания, и торможение желаний. Вот почему творческие люди по ночам работают, потому что тогда легче выйти на тонкие планы, человеческое засыпает. И как интуитивная попытка сбалансироваться, тогда человек путает день и ночь. Но в основе этого лежит механизм непреодоленного стресса, а это тесно связано с нашим мировоззрением. Значит, через изменение своего характера, через, скажем так, пост, голодание, торможение сознания. То есть есть техники торможения сознания. Не осуждать, не оценивать ситуацию. В любой ситуации. Это дано свыше, я это принимаю. Почаще повторять. Я полагаюсь на божественную волю. Это способы нормального торможения сознания. Вот человек практикует и вдруг замечает, что-то произошло, у него нет агрессии, страха, уныния. И выравнивается его общая линия. То есть техники самые различные. Психологические, физические, какие угодно. Здесь каждый выбирает свое. Но самая главная техника – это преодоление привязки к человеческому через ощущение божественного. Сохранение любви в момент потери. Выше этой техники я ничего не знаю. Как, по-вашему, понимать, все простится человеку, кроме хулы на Духа Святого? Я в лекции вчера говорил, когда преступление против человека, против человеческой логики – она связана с божественной, они наказуемы. На преступление против божественной логики десятикратно и стократно более наказуемы. Поэтому человеку кажется, сказать другому человеку, сказать, оскорбительно что-то о нем и сказать оскорбительно о вере в Бога, практически это одно и то же. На самом деле последствия могут быть совершенно разными. И этот тезис тесно соприкасается, сказать, который давал Христос, тесно соприкасается с второй заповедью, с третьей заповедью Ветхого Завета. «Не упоминай имя Господа в суе». То есть, если мы постоянно упоминаем, сказать, и говорим о Боге, то мы можем это давать в контексте наших приземленных или каких-то некорректных, оскорбительных выражений, даже не понимая, какой катастрофой это для нас может оборотиться. Поэтому вот эта вот третья заповедь, которая запрещает человеку относиться к имени и упоминанию Божественного без благоговения, это фактически механизм выживания, стратегического выживания. Объясните, пожалуйста, почему женщинам во время месячных нельзя посещать церковь? Женщина, во-первых, агрессивна во время месячных, так сказать, в среднем, и эта агрессия может мешать другим, первое. Второе, когда у самки течка, то это привлекает внимание самцов, резко возникает сексуальное желание. А в церкви, и это и работает на тонком плане. Если сейчас, конечно, это самые различные, так сказать, гигиена стала лучше, а раньше женщина, так сказать, вот этот запах тонкого плана достаточно ощущался хорошо. И мужчины, находящиеся в церкви рядом с женщинами, они думали не о божественном, у них была концентрация на сексуальном. А в любом храме идет мощное усиление всех процессов. Значит, эти мужчины могли потом иметь разваленные семьи, сказать, проблемы с потенцией иметь, болезни и прочее. Всего от того, навсего от того, что внутренне в церкви он думал о другом. Вот отсюда и, вероятно, и пошли такие запреты. Но не только такое, ведь в церкви еще женщине не рекомендуется красить губы, распускать волосы, которые усиливают желание. Это все идет в том же контексте. То есть женщина в церкви должна быть некрасивой. Женщина должна почувствовать, она должна быть беззащитной, незаметной, некрасивой. Тогда она может думать о Боге. Если женщина, даже не накрасив губы и даже одев повязку, думает о своей красоте и как бы ее подчеркивает церковь, все, она уже о Боге не думает. И ее посещение церкви может дать и ей вред, и ее детям, и тем, кто с ней связан. Скажите, пожалуйста, почему после родов у женщин притупляется сексуальное желание, что создает немалые проблемы в семье? Я сама долго не имела детей, поэтому после долгожданных родов у меня возникло ощущение, что я осталась пустой, а чувств, эмоций хватает только на ребенка. На остальное не хватает ни времени, ни сил. Скажите, это пройдет со временем или нужно приложить последние силы? Если комплексовать, то это не пройдет по очень простой причине. Я смотрел женщин, у которых возникали тяжелые проблемы по здоровью, и начинали болеть их дети. Почему? Потому что они шли на работу и отдавались работе. У нас не так много энергии. И человек в среднем вынужден выбирать, на что он эту энергию направит. Главная энергия женщин должна идти на ее внутреннее состояние и на воспитание детей. Иначе, лишив детей любви, заботы, подстраховки, она просто может дать им проблемы серьезные. Потому что ребенок, он должен на тонком плане прокручивать травмирующие ситуации. Если ему не хватает личной любви, он пользуется любовью, теплом, которое дает ему мать. Как тренажер, она ему помогает пройти эти ситуации. Если мать думает только о работе, всю энергию отдает ей, ребенок незаметно заваливается, и потом он начинает болеть. Так вот, перед всяким серьезным началом у нас освобождается пакет энергии, достаточно мощный. Когда мы рождаемся, идет вспышка энергии. Когда мы влюбляемся, идет вспышка энергии. Когда мы женимся, идет также накопленное, освобождается огромное количество энергии. Куда она пойдет? Если она идет на любовь, тогда все выстраивается иерархически. Если она идет куда-то в другое, сказать, в другом направлении, это рано или поздно большие проблемы. Так вот, когда рождается ребенок, он может выжить, если энергия идет на его душу, на его стратегическое выживание, на чувство любви в его душе. И значит, мать должна всю имеющуюся энергию отдать любви ребенку и насытить его этой любовью. Больше всего энергии у женщины забирает секс. Он обесточивает любовь. Поэтому женщины, которые увлекаются сексом, у них, как правило, или нет детей, или дети больные. И поэтому после рождения ребенка и во время беременности женщина, которая увлекается сексом, наносит достаточно большой вред ребенку. И срабатывает механизм интуитивной защиты. Женщина теряет интерес к сексу, особенно после рождения, потому что ребенку нужна энергия, он адаптируется к миру. Это огромный стресс. Он жил в идеальном комфорте, в идеальной среде 9 месяцев, и вдруг мир, в котором есть понятие тяжести, боли, сказать, мир, который раскачивает его. И вот в условиях этого невероятного стресса для живого существа любовь ему необходима как воздух. Поэтому это нормально, это необходимая ситуация для каждой женщины. Это должен понимать супруг. И это должна понимать женщина, ни в коем случае от этого не страдать. Лучше, так сказать, обойтись полгода-год без секса, но зато потом видеть счастливого, здорового ребенка. Объясните, пожалуйста, как следует относиться к индивидуальному налоговому номеру. Мне скоро устраиваться на работу, и я с этим столкнусь. Я слышала, что многие старцы не приемлют индивидуальный налоговый номер, новый паспорт, штрих-коды. Дело в чем? В Библии написано, что на правую руку и на чело будет нанесена метка дьявольская, без которой человек не может, не будет покупать и продавать. Я недавно читал статью, где было написано, что самое оптимальное – это вживление чипов под кожу, которые будут работать как паспорт, и уже тогда, так сказать, что-то подменить будет сложно. И также все схемы идентификации будут невероятно упрощены, и прогресс пойдет дальше. Эти чипы должны работать на перепаде температур, чтобы они были, так сказать, вечно, чтобы их не вытаскивать и не подзаряжать. Так вот, самые сильные перепады температур в человеческом теле оказались на лбу и на правой руке. То есть мы выходим на предсказание об апокалипсисе, которое сказано в Библии. Но старцы против этих индивидуальных номеров. Но в Библии предсказано, это число дьявола есть показатель нашего состояния. Если мы это число уберем, наше состояние при этом изменится? Вряд ли. Значит, вот это число 666, что такое 6? За 6 дней Бог создал Вселенную. Шестерка – это символ стабильности и человеческого. Есть три слоя времени. Есть три, скажем так, составляющих во Вселенной. Материальное, духовное и чувственное. Материальное – видимый мир. Духовное – слой времени один. Духовное – невидимый мир, слой времени, противоположный, идущий из будущего. И чувственное – аморфное время, где соединены эти два потока. Материальное – шестерка, духовное – шестерка, чувственное – шестерка. То есть три шестерки – это символ человеческого, символ вот вторичного по отношению к Богу. Приоритет духовного, приоритет сознания, материи и наших желаний над любовью. Поэтому это число, сказать, дьявола и нанесение свидетельствует всего-навсего о том периоде, когда технический прогресс начнет значительно обгонять наши запасы любви, когда устремление к сознанию, к желаниям, к материальным благам начнет закрывать чувство любви настолько, что это подведет к краю гибели человеческую цивилизацию. Нужно ли бороться с этой меткой и с этим числом? Бесполезно. Нужно приводить свою душу в порядок. Нужно осознать приоритеты, ради чего мы живем. Нужно на какой-то момент, может быть, ограничить наш прогресс технический, ограничить наши желания, ограничить наши материальные потребности. Если мы возьмем Россию, то сама как бы ситуация ставила в то положение, когда постоянно вся энергия не могла идти на материальные блага, на технические какие-то моменты, на чувственное удовлетворение. Она выходила через развитие, так сказать, наших высших структур. Как говорил Силуан Афонский, да, так сказать, на Западе мы видим прогресс, но вся сила, вся душевная сила ушла в эти технические моменты. А в России она идет в душу, она раскрывает, развивает душу. Так вот, момент сдержанности в человеческом счастье, который, так сказать, понимая, вот этот момент в России присутствовал. На Западе даже такого понятия нет. Сдержать себя в прогрессе, в желаниях, в развитии, в технике, в деньгах. Но я думаю, для спасения человечества мы, наша цивилизация к этому придет. И система, выстроенная приоритетов, сказать, позволит от многого отказаться и что-то приостановить. Значит, если мы говорим об индивидуальном номере, мы должны говорить о том, что время, предсказанное в Библии, время апокалипсиса, время возможной гибели человечества, оно пришло, но решать это нужно не борьбой с поверхностными знаками, а эти силы должны идти на наши собственные положительные изменения. Нет ли искажений тонкого плана, когда аудио-видеоинформацию и книги записывают цифровым путем? Мне кажется, что энергетики почти не остается. Я пытался диагностировать, я нарушения не замечаю. В конечном счете, вся информация во Вселенной цифровая. Все идет через соотношение. Информация – это соотношение каких-то моментов, так что как-то вот сказать, техника не цифровая мне почему-то больше нравится, но пока таких каких-то нарушений я особых не вижу. Ведь если взять, скажем, ДНК и РНК, она идет, работает по схеме цифровой, соотношение элементов. Но тем не менее, мы же живем, чувствуем. В настоящее время распространена традиция на праздник дарить вместо подарка деньги. Как вы считаете, не наносит ли это вред? Какие, на ваш взгляд, подарки не рекомендуется дарить? Дело в чем? Подарок – это радость. Чем больше мы любим человека, тем больше мы связываем с ним подарок. И наша любовь привязывается к тому, что он принес. Поэтому что получается? Вот говорят, нельзя дарить часы. Часы – это символ времени. Когда человек дарит часы, то мы концентрируемся на времени, и мы привязываемся сразу ко всем аспектам времени. То есть это достаточно опасно. Нельзя дарить ножи. Почему? Потому что мы с любовью... Суть ножа – разрезать плоть. Растительную, животную и так далее. То есть разрушение. Мы начинаем любить разрушение. Поэтому не дарят ножи. Значит, если мы дарим деньги, значит... Чем больше нас любит человек, тем больше он будет любить деньги. И деньги он, наверное, будет терять. Поэтому дарить лучше то, что, сказать, является символом не материального или чувственного счастья, а то, что все-таки дает, сказать, нам ощущение любви, дает в душе высшее чувство. И в этом плане, когда раньше дарили книги, скажем, это было в советской власти, это был адекватно устремлению советских людей. Главное – это знание, это духовность, и это давало свой эффект. Поэтому, я думаю, дарить можно то, что нам напоминает о любви, а не привязывает к каким-то конкретным человеческим моментам. И в этом плане, допустим, цветы, которые срезаны, которые умирают, но вот есть что-то, когда их дарят, здесь сложно к чему-то привязаться. Здесь только ощущаешь эмоцию любви, радости. И подарок, я считаю, должен быть символическим. Подарить что-то символическое, что вот это чувство радости. Ну, а потом можно подогнать Мерседес к окнам и сказать тут что-то еще. Часто чувствую, как сильно меняюсь, когда выпью кофе. И только тогда могу работать, творить, принимать решения. Без кофе работать мешают постоянные сомнения, нет сильного желания что-то делать. Как, на ваш взгляд, влияют стимуляторы типа кофе на полевые структуры? Насколько вредна подобная зависимость? Дело в чем? Дело в том, что энергия должна идти из любви. Кофе любовь не увеличит, как любой стимулятор и как любой наркотик. Значит, стимулятор или наркотик заставляет, высасывает энергию из других структур. Из каких? Из наших главных запасников – это будущее. Значит, кофе, стимуляторы другие, они обесточивают наше будущее. Значит, в конечном счете мы приносим в жертву стратегические наши запасы. И чем больше мы этим увлекаемся, тем сильнее обесточенность в будущем. А это, значит, в какой-то степени наносится вред и нашим потомкам, и будущему человечеству. Я заметил одну любопытную особенность. Если загрузка идет потомков до 3-4 колен, это страдают личные потомки человека. А если до 5-8, то это уже сброс на негативная карма всего общества. То есть есть преступления и нарушения, сказать, и вампиризм своего собственного поля, когда мы уже черпаем не из своих потомков, а из, сказать, из человечества будущего. Ну и, соответственно, и блокировка будет достаточно жесткая. Так что увлекаться, мягко говоря, не стоит. Ваше отношение к такому явлению в обществе, как свингерство, занятие сексом двух супружеских пар, это эволюция или деградация общества? Скажите, может ли человек таким способом освободиться от чувства собственника? От чувства собственника может. Если человек станет животным, он может освободиться от других комплексов. Но это не означает, что он, так сказать, стал счастливее. А свингерство – это возвращение к животному началу. Это разрушение тонких духовных структур. Дело в том, что когда чувство любви идет между, так сказать, мужчиной и женщиной, в этом чувстве любви и будущее их детей идет постоянное воссоздание этого будущего. И когда грубо смешиваются пары, идет разрушение тонких структур, которое убивает и детей, и будущее, и все остальное. Поэтому, если, так сказать, это в среде животных, если человек стал животным, то, может быть, особого нарушения нет. Но если он хочет остаться человеком, то рассчитывать ему на будущее нормально и сложно. Можно ли успеть за жизнь очиститься настолько, чтобы больше никогда не загрязняться? Или все равно все люди обречены на страдания в следующих жизнях? Когда, вот в этой фразе видно, человек представляет себя, сказать, ушатом с грязью или помоями, которые нужно очистить. И, конечно, сказать, такой подход, сказать, в таком подходе есть уже обреченность. Никогда этот ушат не очистится. Можно ли очистить лужу? Невозможно. А вот если представить себя родником отдающим, если у вас чувство любви идет, то тогда вас уже будет мало интересовать, очищает вас насколько и так далее. Само ощущение любви – это огромное счастье. И если оно у вас будет непрерывным, вот вы и очистились. Каким образом работать над собой, чтобы вид всего этого безобразия, которое частенько мне встречается, так не травил меня? Дело в том, что любое безобразие – это всего-навсего несоответствие с нашими целями, задачами и желаниями. А наши цели, задачи и желания идеальными быть не могут. Значит, и полного безобразия быть не может. У нас есть просто какая-то модель, схема общественная. Вот сегодня это неправильно, завтра – скажем, модель изменится. Поэтому нужно понять, что любое зло и любая неприятность и безобразие очень относительны, первое. Второе. Если мы не принимаем это снаружи, это не означает, что мы должны этого не принимать внутри. Если, так сказать, маленький ребенок засопливился, то возмущаться и, так сказать, устраивать истерики по этому поводу бесполезно. Весь мир – это маленький ребенок. Его нужно воспитывать, его можно наказывать, менять. Но его нужно непрерывно любить. И только добродушному человеку позволяется быть жестким снаружи, без последующего, скажем так, воздаяния и наказания. От кого ребенок примет шлепок, наказание и боль? От того, кто его любит и кто о нем заботится. Вы можете жестко относиться к тому, кого вы любите и к кому вы можете проявлять заботу. Если вы не любите человека, не хотите проявлять заботы о нем, то ваша жесткость по отношению к нему – это убийство. Он этого никогда не примет. Поэтому вы можете любое безобразие на улице и где угодно изменить рано или поздно и остановить внешне, если у вас есть любовь, добродушие и готовность помочь. Если вы подходите к хулигану, и у вас чувство любви сохраняется, и вы понимаете, что это его характер толкает, он не может с собой справиться, то тогда жесткие действия к нему – не встретят ненависти с его стороны. И тогда даже несколько фраз могут его остановить, потому что он в вас найдет поддержку. И он через вас может изменить свое поведение. Поэтому К любому безобразию нужно относиться как к ситуации, которая может быть изменена. В первую очередь, с вашей помощью. Как работать, чтобы избавиться от фобии и боязни высоты? Высоты так ужасают, что если просто представлю край крыши, на котором я стою, то чуть не теряю сознание. Со временем прогрессирует. Дело в том, что страх высоты – это страх потерять жизнь. Это тема желаний, это тема, сказать, ревности. Я говорил, ревнивцы боят летать на самолете. Значит, если вы поголодаете какое-то время, то вы увидите, что у вас страх уменьшился. Если вы научитесь сдерживать свои желания, сумеете, постарайтесь преодолеть ревность и обидчивость, вы заметите, страх у вас уменьшился. Если будете молиться, что для вас любовь к Богу важнее вашей жизни, страх уменьшится. Если вы будете моделировать потери своей жизни и будете держать в этот момент любовь, страх также уйдет. Мне одна женщина говорила, для меня самое страшное – это проснуться в гробу, заживо похороненной. Я говорю, вы знаете, у меня была та же самая фобия. Вот это ощущение, что ты связан, что ты не можешь шевелиться, что ты в замкнутом пространстве, и ты скоро умрешь. Оно было невыносимой мукой. Потом я себе сказал, это всего-навсего 3 минуты. И потом сам процесс смерти, он достаточно быстрый. И потом душа идет дальше. Я представил эту же ситуацию, и в этот момент я ощутил, что моя душа и мое тело – это разные понятия. И что произойдет с моим телом, меня уже мало интересует. Упаду я с крыши, умру в гробу и так далее. Моя душа будет дальше существовать. Мне стало легче. То есть процесс расставания со своим телом, понятие смерть, оно не всегда отражает реальный процесс. Смерть – это всего-навсего потеря своего тела. Надолго. И когда человек понимает, что это расставание со своим телом, а значит, с желаниями, привязанностями и со всем остальным, сама процедура смерти выглядит по-другому, и страх уходит. Но еще раз хочу подчеркнуть, что страх за жизнь – это не просто привязанность к жизни, это привязанность к вашим желаниям, это ваша ревность, это обидчивость, это, так сказать, претензии к судьбе. Вот в совокупности вот все это выливается потом как страх высоты. Приведите душу в порядок, научитесь терять, и проблем будет меньше. Я решила для улучшения материального положения стать суррогатной матерью. Мной заинтересовался мужчина нетрадиционной ориентации. Он согласен на рождение ребенка от другого мужчины. Все вроде складывается неплохо, но меня беспокоит вопрос, можно ли мне рожать этого ребенка? Как вы относитесь к суррогатному материнству? Можно ли мне и моей семье иметь деньги и свое жилье? Почему до сих пор мы ничего не имеем? Дело в том, что зависимость от желаний, что такое деньги, что такое жилье, это развитие, раскрытие наших желаний. Когда зависимость от желаний большая, то человек тормозится по-разному. У одного нет денег, у второго нет жилья, третий становится гомосексуалистом, у четвертого нет вообще ничего, пятый еще болен вдобавок, и так далее, и так далее. Поэтому здесь просто тема желаний, которая уходит уже на какие-то глубинные уровни, и блокировка идет масштабной, широким фронтом, вот и все. А, сказать, все эти моменты суррогатные, дело в том, что человек, который даже получает ребенка где-то или через суррогатную мать, или усыновляет, удочеряет, ребенок приемный, он же открыт родителям, и все их неблагополучие, из-за которого у них дети не появились, он на себя возьмет. И также будет страдать, и будут страдать они. Мы в ответе за тех, кого приручаем. Потому что даже если не наш ребенок, но он нам открылся, и он берет нашу, так сказать, судьбу на себя, то мы будем отвечать за его нарушение. И подстраховывать его, если он не сможет пройти жизненные ситуации своей смертью, болезнями. Как вы оцениваете принятие в одном из штатов США закона о возможности вступления в брак с неодушевленными предметами? И действительно, реально многие начали вступать в законный брак с регистрацией, с различными неодушевленными вещами. И только сейчас начался небольшой протест после того, как 14 мужчин пожелали вступить в брак со статуей свободы. Почему возникла такая дурь в такой цивилизованной стране? И что это характеризует? Шопенгауэр, кажется, говорил, культура рождает цивилизацию, цивилизация убивает культуру. Культура – это есть развитие с приоритетным духовного начала. Цивилизация – это развитие с приоритетом технического начала. Америка помешана на технической цивилизации. Американская демократия душу никогда не защищала. Она защищала тело. Свобода именно тела. И поэтому в Америке не выглядит, сказать, ужасным распад души. А когда человек сочетается... Что такое сочетание браком? Это есть желание создать семью. Семья направлена на появление детей на свет. Значит, если человек хочет, чтобы у него дети появились от неживого предмета, то это, сказать, достаточно мощный дисбаланс энергетического уровня. Это агрессия ко Вселенной в какой-то степени. Возмущение против хода вещей достаточно масштабное. Это то же самое, когда человек хочет совокупляться с животными. Это разрушает структуру человечества на тонком плане. И в принципе это то, что можно назвать Содомом и Гоморрой. Причины Содома и Гоморры я с удивлением в Библии нашел, я даже не подозревал. Там написано, причина Содома и Гоморры – это роскошь, объедение и так далее. То есть полная, распущенность в желаниях сначала, чисто в еде, и в желаниях поверхностного плана, потом переходит на все остальное. И вот, юриспруденция Америки таким образом показывает абсолютную незащищенность и разрушение душ людей. Ну и, вероятно, можно ожидать последствий. Они уже идут, их уже видно. Но я думаю, все будет достаточно масштабно, потому что, когда человек нарушает, то его наказание через какое-то время идет, и он его должен отрабатывать. Если общество позволяет людям совершать преступления против любви, то будет отрабатывать это целое общество. Процесс будет включен позднее, но включен гораздо более масштабно. Так что, я думаю, Америку ждут сюрпризы. Мой супруг хочет, чтобы я была вегетарианкой. А мне иногда хочется колбаски. Что мне делать? Слушать своего мужа по принципу «да убоится жена мужа своего» или все-таки прислушиваться к своим ощущениям? Ближе к Богу чувство любви. И женщина своей интуицией чаще бывает более, справедливой, чем мужчина с его логикой. Это первое. Второе. Мужчина и женщина должны уравновешивать друг друга, и тогда будет гармония и любовь. Мужчина – это духовное начало, женщина – материальное начало. Вегетарианство помогает резко усилить духовность, поэтому если женщина начинает быть вегетарианкой, то она может быть бесплодной. Вместе с мужчиной они уходят в духовность, возникает крен, и у такой женщины может быть отсутствие детей, муж – шизофреник, и достаточно большие проблемы по здоровью. Мясо можно не есть там, где очень много солнца. Солнце дает ту энергию и препятствует привязке, которую выполняет мясо на севере. Поэтому, скажем, если в жарком поясе, в экваториальном, женщина не будет есть мясо, на ней это не скажется, то в северном поясе мясо каким-то образом будет ее заземлять и уравновешивать с мужчиной. То есть нет абсолютно универсального рецепта. Я считаю, в этих случаях человек должен внутренне верить себе, своей интуиции. Если чувство любви ваше не уменьшается, и внутренняя, гармония от того, что вы мясо поедите, на здоровье. После убийства шейха Ясина ситуация на Ближнем Востоке опять ухудшилась. Можно ли молиться о мире в этом регионе, о том, чтобы божественная любовь наполнила сердца израильтян и палестинцев? И как вообще эмоционально реагировать на трагические события – убийства, теракты, гибель людей? Перед тем, как получить важную информацию, человек болеет. У человека есть неприятности. Потому что информация, она подготавливает его к чему-то. Человек, привязанный зубами к благополучию и стабильности, новую информацию не получит. Человечество входит в новую стадию. Оно должно начать мыслить по-другому. Должна быть подготовка идти. Центры нашей цивилизации, незримые, духовные, это Израиль, это Индия, это Россия, это отдельные моменты Европы. И в этих зонах идет обкатка нового мировоззрения. И если мы будем молиться о мире, то фактически мы будем молиться о том, чтобы не было подготовки к этому мировоззрению. То есть молиться нужно не о мире, молиться нужно... Для чего эти конфликты? Эти конфликты меняют наше сознание. Эти конфликты подталкивают нас к Богу. И мир будет тогда, когда что-то другое выполнит роль конфликта. Конфликт — это принудительное обращение к Богу, пониманию друг друга, объединение всех людей. Значит, если мы будем молиться о любви, о познании Божественного, тогда это будет уменьшать конфликт. Если мы будем думать только о том, чтобы не было войны, и обращаться к Богу, в конечном счете мы будем ухудшать положение. Существуют ли ваши книги на английском или немецком языках? Если да, то где их можно найти? Есть сайт, где... На моем сайте есть ссылки на сайт, где есть вся информация о книгах на немецком языке. На английском языке я писал, была попытка, интереса не было проявлено никем, поэтому пока только на моем сайте есть информация о первой книге на английском языке. Совершают ли нарушения родители, выдавая дочь замуж насильно, что часто встречается на Востоке? Я думаю, совершают. Дело в чем? Если их дочь нашла человека, влюбилась в него, и у них начинают формироваться дети, и родители в угоду каким-то своим целям, благополучие, будущее и так далее, насильно выдают ее замуж, они убивают, разрушают ее будущих детей. За это будет расплачиваться и они, и пострадает она. Если же родители, так сказать, в соответствии с своими какими-то канонами и законами выдают просто за того, кого они считают достойным для нее, но просто она принимает родительскую волю и выходит замуж, здесь нарушений может и не быть. Поэтому нарушения возникают тогда, когда ситуация идет против любви, которая возникла. Если любви нет, то как бы и понятие свободы женщины и прочее уходит на второй план, и нарушений особых не будет. На Востоке принято выдавать замуж без любви, и это в какой-то степени заставляет женщину принять мужа, каким бы он ни был, и простить уже заранее за все его, так сказать, проблемы. И это, как ни странно, балансирует женщину, позволяет ей отрешиться от вкусного, приятного человеческого, от своих желаний, от своего благополучия, от своих надежд, и в конечном счете работает на здоровье детей, если она перед этим не влюбилась. Но эти ритуалы все равно рано или поздно уйдут в прошлое, и тогда свобода женщины, ее концентрация на желаниях, на благополучии могут убивать ее детей, как это происходит на Востоке. Где выход? А выход в том, что то, что раньше делали насильно ритуалы, каждый человек должен сейчас делать сам. Он должен помогать себе. Ритуалы – это всего-навсего помощь в нашем развитии и в обретении Божественного. Значит, если женщина научится сдерживать свои желания, концентрироваться не на благополучии, не на желаниях своих, не на своих каких-то мечтах, а на любви, тогда при всем комфорте, который она получит, ее дети будут здоровы. Потому что как раз особенность и проблема современной цивилизации – буквально до последнего времени сотни тысяч лет существовавшие человеческие цивилизации находились в дискомфорте, в постоянном разрушении, гибели, постоянном унижении судьбы, жизни, желаний. Впервые за все время единая человеческая цивилизация выходит на уровень комфорта, защищенности, стабильности, технического прогресса, и значит, впервые за всю историю существования появляется реальная возможность отречься от Бога, от любви ради стабильного, защищенного, комфортного проживания. Значит, мы вышли на самый опасный рубеж, и от нас зависит, сумеем мы его пройти или нет. Уважаемый Сергей Николаевич, мучает вопрос об экологии. Что будет с планетой? Каждый день думаю о том, чем мы дышим в Москве. Для того, чтобы ступить на вторую ступень, нужно оттолкнуться от первой. Одному человеку для того, чтобы измениться, нужно умереть. Другому нужно тяжело заболеть. Третьему достаточно пройти какие-то неприятности. Насколько человек привык отстраняться от своей жизни, от своих желаний, насколько ему в этом помогает религиозность, нравственность, понимание того, что нельзя зависеть от своих желаний, от своей жизни, от окружающей среды, настолько ему легче принять новую информацию, измениться и ступить на следующую стадию развития. Насколько мы сильно привязаны, настолько мы не хотим менять нашей стабильности, и настолько тогда, чтобы мы шагнули вперед, должно быть невозможным проживание в сегодняшнем дне. Так вот, человечество достаточно сильно поклоняется деньгам, желаниям, стабильности, благополучию, и это заставляет говорить о том и думать, что шаг вперед должен быть на уровне невозможности проживания в сегодняшнем дне. И в этом плане экология, которая нас убивает, в этом плане окружающий мир, который становится, подводится под грань самоуничтожения, является той средой, которая заставит человечество измениться или его погубит. Ведь не только экология разрушается. Есть вещи более опасные. Когда разрушается экология, страдает тело. Но когда, так сказать, разрушается наша душа нашим неправильным подходом, воспитанием детей, это экология души. И здесь последствия такого разрушения гораздо длительнее и опаснее. Природа все-таки сама может очищаться. Природа, если люди реально изменят свои отношения, может залечить раны. А если разрушена душа, то в таком случае включается механизм самоуничтожения как бы свыше. И здесь уже шансов выжить меньше. Скажите, пожалуйста, как правильно относиться ко лжи любимого человека? Особенно, когда это происходит довольно часто. Лжет тот, кто, сказать, есть различные, скажем, уровни лжи. Если женщина, скажем, очень принципиальная и повышенная требовательность у нее, то для того, чтобы сохранить нормальные отношения, мужчина начинает лгать. То есть он просто, ложь – это уход от конфликта. Чем более мы принципиальные и требовательные, тем больше мы сами провоцируем других на ложь. Это первое. Если женщина панически чего-то боится, мужчина может лгать ей для того, чтобы как-то не травмировать. Значит, сказать, насколько мы гармоничны, насколько мы реально, правильно воспринимаем мир, настолько нам будут меньше лгать. Значит, ложь все-таки в значительной степени связана с нашим состоянием. Иногда человек лжет. Почему? Потому что он привык обманывать других, он привык управлять ими. Это ощущение, что вот я хочу, я могу, и ложью я управляю другими людьми. Это тема повышенной зависимости от желаний. Но, опять же, если человек слишком зацеплен за желание, то тот, кто рядом с ним, или провоцирует его на это, или очищает его от этого. То есть никогда не бывает, скажем так, сосудов с разным уровнем сообщающимся. Если кто-то лжет, значит, кто-то вольно или невольно его провоцирует. Если мужчина дико ревнивый, сколько раз я видел, ревнивый, подозрительный, значит, у его жены повышенная сексуальность, и она на тонком плане готова изменить, и он реагирует это ревностью. Повышенная сексуальность – это преклонение перед желаниями. Значит, повышенная ревность одного часто связана с повышенной несдержанностью, иногда подсознательной, другого. Поэтому в первую очередь, если, скажем, нас постоянно обманывают, мы должны подумать о себе, что в нас провоцирует другого человека на нарушение законов. Наш отец алкоголик. При его степени алкоголизма люди не живут. Но как только у отца наступает кризис со здоровьем, и врачи отказываются лечить, то к нему, по его словам, прилетают инопланетяне и лечат. Причем результат налицо. Люди годами работают над собой безрезультатно. А тут прилетели, полечили и здоров. Как вы можете это объяснить? Врачи рассуждают... фактами статистики. Алкоголик умер, вскрыли, печень никакая. Другой алкоголик умер, вскрыли, печень ужасающая. Логичный вывод. Алкоголь разрушает печень. Хорошо. Рождается маленький ребенок, у него цирроз печени. Операция по удалению и замещению печени, пересадки. $200 000. Вопрос. Кто пил? Родители не пьющие. Почему? Если посмотреть на это дело с другой стороны, то может быть и другая картина. Печень, я говорил, связана с будущим. Желчный человек – это человек, который осуждает других. То есть человек, зацепленный за идеалы, нравственность, духовность. Значит, если человек зацеплен за будущее, может страдать тот орган, который помогает ему контактировать с будущим. Это печень. И зависимость от духовности, зависимость от будущего, повышенная критика мира, она должна блокироваться болезнью того органа, который в какой-то степени причастен к этому. Значит, начинает страдать печень. И вот тогда, чтобы не меньше осуждать, меньше раздражаться, испытывать недовольство, нужно затормозить нашу духовность, контакт с будущим, то есть наше сознание. Алкоголь тормозит сознание. Значит, печень разрушается не алкоголем, а осуждением, критикой. Так вот, что происходит здесь? Человек добродушный, но по инерции несет в себе механизм осуждения. У него начинает страдать печень. Поскольку здесь он не подстегивает себя осуждением, поскольку эта программа как бы не соответствует его характеру, она у него наследственная или из прошлых жизней, он как-то пытается преодолеть это осуждение, то тогда в какие-то моменты может наступать обновление. То есть там что сказано? Когда он не пьет? Нет. Когда наступает кризис, и врачи отказываются его лечить. Да. Что получается? У человека внутренне идет тема критики. Печень страдает не от алкоголя, а вот этой критики. Значит, когда врачи видят, что ситуация катастрофическая, и отказываются его лечить, он понимает, он умрет. Если он умрет, у него будущего не будет. Идет отказ от будущего. Подсознательная критика уменьшается. Печень восстанавливается. Значит, дело не в алкоголе, а во внутреннем духовном состоянии. Если бы это был человек еще лично обозленный, с философией, так сказать, критики и злости, то тогда, даже когда ему сказали «ты умрешь», он продолжал бы испытывать раздражение к себе, к своей судьбе, и у него бы улучшение не наступало. Поскольку у него как бы бутерброд идет, он уже начал меняться в лучшую сторону, но вот это прошлое его тянет, тогда, когда ему подсознательно блокирует зацепленность за будущее, вот этот диалог осуждения, критики и претензий тормозится, и печень тут же восстанавливается. Вот и весь механизм. А почему прилетают инопланетяне? Дело в том, что когда человек, чем сильнее человек зацеплен за будущее, тем тяжелее ему ощутить тонкие планы, его оттуда выдавливает. Когда он отпускает будущее, и у него открывается видение тонких планов, и тогда, скажем так, повышенная чувствительность тонким планам и дает ему ощущение, что прилетают инопланетяне, помогают, хотя это может быть энергетические сущности, это может быть его дубль, это могут быть души, тонкого плана его детей или, какие-то другие, структуры. На физическом плане существуют информационные группировки, как я их называю, и на тонком плане. Так вот, когда душа умирает, ее структура энергетическая живет, взаимодействует с другими людьми и достаточно автономно существует. Так вот, кроме наших душ, есть еще души самых различных планов, энергетические информационные структуры. И часто, когда они к нам приходят, у нас ощущение, что пришли инопланетяне, ангелы, какие-то высшие сущности и так далее, и так далее. Не всегда наше сознание может переварить то, что мы видим на тонком плане. И вот эту помощь, которая ему оказывается, а она может оказываться, почему? Потому что у него есть добродушие. Эта помощь может выглядеть как контакт с инопланетянами. Хотя даже без всякой помощи, если у человека есть тенденция к добродушию, то просто сообщение о том, что он умрет и что у него нет будущего, может его балансировать. И вот это вот ощущение трансформации своей он может подавать под каким угодно соусом. Скажите, пожалуйста, что такое цвет? И как он воздействует на человека? Почему человек выбирает тот или иной цвет? Мне, например, нравится фиолетовый. Цвет, любой цвет связан с взаимодействовать с нами, с нашим состоянием. Кстати, я на лекциях говорил, что все это две стороны медали. Все соткано из противоположностей. Вот мы читаем Библию. «Да будет свет, — сказал Бог, — и отделил свет от тьмы». От тьмы. Зададим себе вопрос, что такое свет? Свет – это есть электромагнитные волны определенной длины. Чуть длиннее – мы не видим света. Чуть короче – мы его тоже не видим. Ультрафиолетовая зона не видна. За красной зоны тоже мы ничего не видим. Значит, что получается? Когда Бог сказал «да будет свет» и отделил его от тьмы, это означает, что появились волны электромагнитные определенной длины. То есть пульсация приобрела определенную устойчивую структуру. Значит, фраза «да будет свет» означает, что на какой-то период возникновения Вселенной хаотические, может быть, нестабильные излучения и пульсация приобрели стабильность. То есть Вселенная стала стабилизироваться. Появился свет. Так вот, наши чувства, они имеют полевую структуру. Они связаны с электромагнитными волнами. То есть когда я пытался энергетически просчитать, прощупать, какие виды полей ближе всего к Богу? Вот я себе задал такой вопрос. У меня получилось почему-то магнитные. Причем тут магнитные? А потом, когда начал читать исследования, выяснилось, что электромагнитные поля очень сильно воздействуют не только на неживую, но и на живую природу. Более того, при воздействии электромагнитных полей могут быть явления телепортации, изменение пространства и чего угодно. То есть мы еще не знаем, что такое поле до конца, но не исключено, что сама структура Вселенной держится временно-полевыми ритмами. И значит, когда я говорю о понятии «свет», и когда я говорю о таком понятии, как «мои чувства и желания», вполне возможно, я говорю об одном и том же образование, явление. Только мои чувства имеют, скажем, одну характеристику волновую, а свет — другую. Но их природа одинаковая. Значит, свет воздействует на мои чувства. Красный цвет, он усиливает желание. Почему? А фиолетовый цвет, наоборот, унижает желание. То есть те, кто любит фиолетовый цвет, обычно ревнивцы. Вот говорят, шизофреники любят фиолетовый. Почему? Потому что шизофреник — это человек, который любит, который зависит от своих желаний, от своего сознания вместе. Просто ревнивец не станет шизофреником. Умный ревнивец может им стать. Значит, ультрафиолетовый свет, как мощное излучение, оно перетряхивает более активно чувство желания и уменьшает ревность. Красный более мягкий. Он дает не просто комфорт желаниям, а усиливает их. Значит, если говорить о наших, скажем, желаниях, о наших чувствах, то, наверное, комфортное существование наших чувств и желаний приходится на середину спектра. Сдвигаемся к фиолетовому, начинается унижение их. Сдвигаемся к красному, начинается их усиление. Значит, комфортное существование середины спектра какой? Красный, оранжевый, желтый, зеленый. Голубой, синий, фиолетовый. Значит, в середине спектра оказывается зеленый. Если мы начнем вспоминать, как возникала жизнь, то мы приходим сначала к растениям, потом, так сказать, растениям, которые находились в воде, потом растениям, которые начали, так сказать, выходить на сушу, которые стали превращаться в животный мир. То есть, по сути, мы остаемся растениями, мы несем себе программу растения. И, значит, наши эмоции, наши чувства связаны с зеленым цветом, и комфортно себя в нем чувствуют. Поэтому каждый цвет дает, скажем, если у человека повышенная ревность, он будет тяготеть к синим. Почему гомосексуалисты, голубой цвет, тяготеют к синим цветам спектра? Если у человека концентрация на желаниях пониженная, как бы пониженный жизненный фон, красный, активный, агрессивный, дает ощущение уверенности в себе. И человек цветом старается себя уравновесить. Я не хочу сказать, что любой человек, которому нравится голубой цвет, имеет такие задатки. У каждого человека бывает... Человек — это колебание. То есть и периодически идет смещение в одну сторону, сказать, потом в другую. У нас две зоны, два потока времени — мужское и женское начало. Это, сказать, сознание и желание. Когда у человека идет уклон в сторону сознания, тогда это должно уравновеситься активными желаниями. Начинается смещение в красный цвет. То есть гордыня тяготеет к красному цвету. А ревность, должно быть усиление сознания. Значит, идет синий план. Значит, ревнивцы тяготеют к голубым оттенкам, гордецы — красным. Ну, царская мантия, если мы вспомним, и так далее. То есть, таким образом, это у меня сейчас вот эта, вот, сказать, мысль по ходу возникла. Таким образом, если мы вдумаемся о цветовой гамме, то в конечном счете мы приходим к тому, что она должна уравновесить наше состояние. Мы должны быть гармоничны. Наше сознание не должно захлестывать, так сказать, подавлять наши чувства, а наши чувства не должны полностью, так сказать, заваливать сознание. Это гармония мужского и женского начала. Если женщина одета в жемчужины, голубоватые, сиреневые тона, то это считается такая одежда, как признак красоты, изящества, благородства, то есть возвышенных чувств. Если женщина одевается в мощные, красные, желтые, как правило, говорят о том, что женщина одета вульгарно, безвкусно и слишком, так сказать, подчеркивает сексуальность. Почему? Потому что мужчина – это начало духовное, и значит, мужчину красный цвет уравновесит, а женщину красный цвет, наоборот, будет усиливать в ней желание, и значит, скажем так, на женщине красный цвет – это признак разврата, на мужчине синий цвет – это признак деградации. Поэтому, опять же, скажем так, неправильный подбор тонов, если он не сочетается с внутренней энергетикой человека, может подталкивать самого человека к дисгармонии, и окружающие это заметят. Я много времени провожу за рулем. Можно ли слушать ваши лекции в машине? Или занимаясь домашними делами, или на работе? Я думаю, можно. Почему? Дело в том, что когда мы... Мои выступления — это логика, это анализ, это сознание. И, сказать, в этот момент человек, даже в любом, какой бы ни был стресс или что-то, сознание — это поверхностный слой наших эмоций. И поэтому даже в любом стрессе, когда мы находимся, внутрь агрессия не пройдет. Если же человек полностью открыт, как это бывает при молитве, тогда любая обида, как сказано в Библии, если гневаешься на брата своего, не подходи к жертвеннику. В этот момент открытости, когда человек в храме находится, когда молится, в этот момент любой дисбаланс эмоциональный достаточно опасен. И поэтому молиться, сказать, на работе и так далее, в общественных местах, я думаю, нет смысла. А просто обдумывать полученную информацию, которая касается законов жизни, поведения, почему бы и нет. Занимаюсь по вашей системе 4 года. Читаю книги, смотрю видеокассеты. Многое изменилось. Вместе с тем остаются проблемы. Моя теща постоянно провоцирует меня на драки. Всех настраивает против меня, даже моих детей. Я за нее молюсь, прощаю, но все как будто без толку. Также с работы пока не важно. Прихожу устраиваться, все очарованы, раскрывают передо мной светлые перспективы. Жду, через некоторое время узнаю, взяли другого. Где я не дорабатываю? Значит, если бы у вас было все великолепно, успех в делах, прекрасное внутреннее состояние, никто бы вас не предавал, не подводил, это означает, вы достаточной гармонии. И сказать, конфликт с другим человеком – это с какой-то степени ваш глубинный фон, о котором вы можете не подозревать, и здесь нужно все-таки все равно работать над собой. Но и это состояние другого человека, в котором ему можно помочь, где-то ограничив, где-то объяснив, где-то попытавшись вместе решить эту проблему. Но если у вас, вот скажем, такая проблема – это означает, что снаружи у вас все нормально, первое. Второе, что у вас тема духовности, нравственности, идеалов не закрыта, потому что сначала вам, перед вами раскрывают будущее, а потом его лишают. Значит, если у вас есть зацепленность за будущее, за нравственность, духовность, идеалы, то вы поверхностно этому соответствуете, а внутри нет. То есть вы свое, так сказать, внешнее состояние человеческой логики привели в порядок, а внутри ваша зависимость, страх, осуждение или недовольство, оно сохраняется. И, соответственно, на это реагирует ваша родственница. И вот тогда она на вас кидается. Почему? Потому что, у вас, скорее всего, ваша зависимость от духовности, повышенная критика других, идет как критика женщин. И если у вас постепенно накапливаются вот эти претензии, то они начинают другого человека убивать и провоцируют его на внешние действия. И если, так сказать, дело доходит до того, что, так сказать, ваша родственница начинает кидаться на вас кулаками, значит, уровень агрессивности у вас высокий, связанный с духовностью, нравственностью, идеалами. Поэтому, когда вы приходите на работу, вас берут, проходит какое-то время, люди чувствуют вашу агрессивность, которая начинает накапливаться, ведь ваши желания исполнились, а агрессия выходит, когда нам хорошо, а не когда нам плохо. И начинается увольнение. Значит, что нужно делать? Нужно не за тещу молиться, а себя приводить в порядок и своих детей. Тогда будет лучше. Мне постоянно хочется есть, когда контактирую с мамой. В детстве все подряд. А сейчас, например, ем белый хлеб, который, в принципе, никогда не ем. Причем это происходит при осознанном отсутствии чувства голода. И после всегда тяжело, ощущаю тяжесть. Как это объяснить? Дело в чем? Мы уподобляемся тому, кого мы любим. Мы зависим от того, кого мы любим. Мы открыты для того, кого мы любим. Поэтому, если у человека любовь, он себе повторяет, что для него любовь к Богу важнее, чем любовь к родителям, кому угодно, он защищен, он не будет зависеть от других, и значит, не будет их проблемы брать на себя. Больше всего все-таки, вольно или невольно, мы открыты родителям. Поэтому, когда у родителя не закрыты какие-то моменты, скажем, тема ревности, желаний, она может проявляться как ревность, как уныние, как переедание. То есть мы просто передвигаем зависимость от желаний в одном аспекте, в зависимость в другую. Один становится обжорой, третий – жадиной, четвертый – лгуном, пятый – паникером и так далее, и так далее. Так вот, вот эта зависимость от желаний, которая не закрыта у матери, она переходит к вам. Значит, нужно снять зависимость от матери. Снятие зависимости – это внутреннее ощутить, что мы должны любить в каждом из нас божественное, а потом человеческое. И нужно понять, что привязываемся мы через агрессию. Чем больше мы к кому-то привязаны, тем агрессивнее мы к нему в конечном счете становимся. Значит, нужно снять малейшие претензии к родителям. И, наверное, в себе нужно поддерживать процесс преодоления желаний. То есть периодические посты, голодание, уединение – ну и техники приведения себя в порядок позволяют нам быть более чистыми. И, соответственно, уже даже если мы общаемся с тем, кто может нас придавить к земле, мы сохраним душевную комфортность и свободу. В вашей девятой книге есть косвенная информация о том, что после 2004 года все целители будут уничтожаться сверху. Но нет четкого вашего мнения по этому вопросу. Хотелось бы услышать. Что касается будущего, у меня особых талантов в плане предсказания не было, и поэтому я делаю только зарисовки. Больше как ученый, чем как вот я увидел, меня озарило, и, сказать, я ясновидящий. У меня все-таки логический аспект в плане будущего в первую очередь работает. И что я хочу сказать, что... Я попытался логически объяснить ту информацию, которую я слышал из разных источников, что у целителей начнутся проблемы после 2000 года. Давайте рассуждать. Для чего нам нужна болезнь? Болезнь отрывает нас от человеческого счастья, от жизни, от стабильности, благополучной судьбы, от своих желаний. Значит, болезнь – это принудительное приобщение к Богу. Если человек в момент болезни раздражается, ненавидит, то есть усугубляет свою душу, то болезнь не должна быть излечима, и в конечном счете она должна быть, или полностью неизлечима, или привести к смерти. Все логично. Идем дальше. Что делает целитель? Целители высшего уровня – это те, кто научился преодолевать притяжение человеческого, это тот, кто научился сохранять любовь в любой ситуации, это тот, у кого вот эта внутренняя чистота сопровождается высоким уровнем энергии, то есть он уже какое-то время в этом направлении пошел. И вот имея эту огромную инерцию любви, он просто ее передает другому человеку. И тот, какое-то время подключаясь к нему, как бы оказывается в раю, он живет в этой энергетике. Если у человека есть высокая готовность измениться, то даже за короткий срок подключения он может трансформироваться, опираясь на целителя, как на своего родителя, измениться, и после этого он выздоравливает. То есть идет интимный момент прикосновения к чужой душе, подстраховки и собственное изменение в этот момент. Через душу другого человека мы опираемся на любовь. Вот так, я понимаю, лечили целители высокого уровня. Остальной целитель просто дает, точку опоры, перетряхивая что-то там. Человек реально не меняется, а меняются только поверхностные аспекты. Привязка просто переходит с одного момента на другой. Она может с человека перейти на детей, усилить привязку у детей, они будут болеть. Она может переброшена быть, тема желаний перейдет на будущее или на судьбу, но я об этом говорил. Значит, что получается? Получается, а если взять современный мир, то то целителей, истинных целителей высокого уровня практически нет. И те, кто занимается целительством, вряд ли помогают душе человека. Значит, мы можем говорить о том, что ситуация лечения, а медицина перестает работать, официально это все начинают замечать. Почему такой взрыв к нетрадиционной медицине, к целительству? Этот взрыв закончится тем же самым, когда люди поймут, что это целительство дает тот же эффект, что лекарство, иногда наоборот, гораздо больше проблем. К чему мы приходим? Лекарства перестают действовать, даже гормональные. Целительство становится безрезультатным. Остается один вариант – вернуться к тем первоисточникам, которые мы утеряли. Ощутить, что без понятия любви к Богу, без сдерживания своих желаний невозможно вылечиться. То есть нужно пересмотреть свое мировоззрение, в котором мы поклоняемся деньгам, благополучию, стабильности или будущее. Нужно пересмотреть отношение к жизни, нужно сдерживать себя, воспитывать себя, нужно сказать, нравственные моменты соблюдать, понимая, что нравственность и здоровье достаточно тесно связаны. И тогда это будет новая медицина. А для того, чтобы люди, сказать, без энергии, мы не шагнем в завтрашний день, мы не сможем трансформироваться. Если у нас не будет этой энергии, мы погибнем. Энергия идет из любви. Значит, для того, чтобы человечество шагнуло в завтрашний день, человечество должно сильнее устремиться к любви и к Богу. И все, что мешает устремлению к любви, должно быть остановлено. Так вот, целитель и медицина мешают любви. Человек не хочет меняться, он предпочитает сбросить ту болезнь, которая его подталкивала к любви. Значит, чем дальше мы будем идти в своем, так сказать, направлении, тем меньше будет действовать таблетки, и тем, с одной стороны, слабее будет помощь со стороны целителей, а с другой стороны, когда целитель все-таки может помочь, будут перекрывать возможность лечения не пациенту, а самому целителю через болезни и смерть. Известно, что после смерти душа покидает тело на 3-й, 9-й, 40-й день. А что происходит после кремации? Ведь тела как такового уже нет. Дело в чем? То, что я знаю на сегодняшний день. Вот почему говорят, сказать, Христос 40 дней был в пустыне, голодал и так далее. И эта, сказать, цифра 40 дней, она и в Ветхом Завете встречается. Это означает, что если человек 40 дней полностью воздерживается от контакта с внешним миром, это означает, он, его душа выходит на те планы, которые в обычной ситуации недоступны. То есть на уровень тех планов, где видно прошлое, настоящее, будущее, где контакт с Богом намного больше. То есть в определенных моментах для получения божественной информации необходимо, получается, минимум 40 дней быть отрешенным от всего, иначе она просто не пробьется к нам. Так вот, когда человек умирает, идет послойный сброс его оболочек. И после 40-го дня душа уходит в те тонкие планы, где она, так сказать, начинает уже развиваться в другом цикле. До 40-го дня она все-таки связана с пребыванием на земле, и поскольку она связана с землей, с теми людьми, к которым душа была привязана, человек был привязан, до 40-го дня этот контакт достаточно высокий. Вот почему. До 40-го дня мы контактируем с душой, и наше поведение в какой-то степени определяет перспективы развития души после смерти. Значит, что должно быть? Должно быть отстранение от человеческого, чтобы не придавить душу, и должна быть любовь. Поэтому, с одной стороны, человек траур делает, то есть как бы ограничивает себя в радости, а с другой стороны, горевать нельзя, потому что это нанесение вреда душе. Значит, реальный траур – это, с одной стороны, никаких переживаний, горя, и с другой стороны, ограничение от жизненных удовольствий, и третье – это молитва, которая помогает душе. Когда человек, так сказать, в земле лежит, тогда его тело, когда лежит в земле, тогда идет мягкий послойный процесс отрешения. Потому что душа с телом связана. Если идет кремация, этот процесс идет более быстро. Но механизмы сброса оболочек, независимо от того, хоронят человека в земле, или, так сказать, его тело в земле, или сжигают в крематории, так сказать, судя по всему, особо на этот цикл не влияет. Почему же все-таки на Западе хоронят в земле, а на Востоке традиция сжигания? Потому что на Востоке механизм отрешения от всего, весь мир — это иллюзия, более сильный. Сказать, внутренний восточный человек сильнее отрешен, западный сильнее привязан. Поэтому отрешенный восточный человек легче рождал философию, религию, а привязанный западный легче создавал и двигал вперед технический прогресс. Поэтому для восточного человека кремация – это естественный, сказать, процесс сброса тела и уход в тонкие планы. Для западного – это определенное мучение. Сказать, душа должна привыкнуть, поэтому процесс более медленного, сказать, расставание был естественным. Но я думаю, эта традиция захоронения в земле со временем превратится все-таки в традицию сжигания тела, потому что вот эта вот приоритетность материального в западном человеке, она все-таки, которая сейчас уже душит духовные структуры, она будет преодолена, и будет та гармония, которая необходима, когда человек может развиваться, имея восточный, так сказать, менталитет и одновременно западный. И отношение к телу, так сказать, без преклонения перед телом, но и без наплевательского отношения к нему. Почему мой сын 22 лет хочет сжечь ваши книги? В нем сидит страх. Я хочу ему объяснить, помочь, но он не хочет меня слушать, считает, что это не мои мысли, а Лазарева. Хотя я привожу ему примеры, где то же самое есть в наставлениях святых отцов. Священник мне сказал, что женщина не должна учить, а тем более проповедовать мужчине. Как мне быть? Я постоянно подчеркиваю, самая лучшая проповедь – это собственное изменение. Если сын… Моя информация очень болезненная. Не все, так сказать, она болезненная иногда реально. Люди заболевают после знакомства с моей информацией. Почему? Потому что я описываю, так сказать, все формы потери человеческого и пытаюсь в момент этой потери ощутить чувство любви. Это мой опыт. И мой опыт развился в понимании. Но когда я, так сказать, прошел свой путь, я увидел, что этот опыт давным-давно существует, он описан в религии, в священных книгах. А я просто, как ученый, подтвердил то, что многими принималось только на веру. Но, тем не менее, информация, любая серьезная информация, которая связана с понятием божественного, эта информация всегда связана с потерей и отречением. И отрешением. Иначе ее просто не принять. Невозможно, вцепляясь зубами в наше желание, сказать, молясь золотому тельцу, сказать, поклоняясь ему, ощутить божественное. Человек должен иметь деньги, но если он им поклоняется, божественное для него закрыто. Вот о чем говорил Христос. Нельзя служить Богу и мамоне. Многие это подают так. Ага, нельзя иметь деньги, и вообще человек, который имеет деньги, это, сказать, человек, который от Бога отрекается. Нет. Когда Христос говорил, что богатому трудно войти в игольное ушко, как верблюду, он говорил о том, что деньги, большое количество денег, богатство, они дают больше искушения, и они больше дают, скажем так, они больше человека подталкивают к поклонению этим деньгам. Я богаче, это богатство делает меня сильнее других, я приоритетность занимаю, я, значит, буду выживать, будут лучше чувствовать мои дети. И вот это незаметно превращается в поклонение. Поэтому Христос говорил не о том, что богатство плохо, а о том, что богатство опасно. И чем богаче человек, тем это опаснее для него. Вот о чем идет разговор. Так вот, какой был... Я забыл. Сын хочет сжечь книгу. А, да, так вот. Если женщина не умеет проходить травмирующую ситуацию, если ее душа не умеет сохранять любовь в момент боли и потери, то тогда ее ребенок увеличит, особенно за 3-4 года до зачатия, ее ребенок усилит эту тенденцию. И тогда для него любая боль непереносима. Вот так и появляется потом алкоголь, наркотики, преступность. Все садисты — это те люди, которые невероятно болезненно переживают унижение своих желаний. Сексуальные садисты не могут принять унижение своих сексуальных желаний. Значит, преступность, агрессия – это рабство перед желаниями. Родители не воздерживаются от своих желаний, объедаются, ребенок – преступник. Вот так все связано. И словами здесь вы ничего не сделаете. Словами, если мы не меняемся, наши слова не воздействуют. Если вы изменитесь, ваш сын научится принимать болевую ситуацию. И он сам пойдет в церковь, он мои книги прочитает совершенно спокойно, и в нем не будет такого страха. Если вы это в себе не преодолели, а хотели только словами его подтолкнуть, не научив его душой, ваши призывы бесполезны. Почему священники говорят, что женщина не имеет права учить мужчину? Женщина должна жить. Она должна рожать детей. Поэтому, женщина не должна умирать. И ее стабильность должна быть выше, чем у мужчины. Мужчина просто биологически должен быть готов к смерти. Он должен, защищая женщину, быть готовым умереть. Готовность к смерти у мужчины позволяет снять привязку к жизни и закрыть себе первородный грех. Информация более чистая. А у женщины за счет ее биологического предназначения, ее приземленности, которая необходима для рождения детей, у женщины эта энергетика несколько другого плана. И поэтому допуск в тонкие планы для женщины особо и не нужен. Женщина познает, если мужчина познает Бога через любовь и через духовность, то женщина через любовь и через материальное. Это тоже нормально. И поэтому, поэтому нет женщин-философов. И когда женщина пытается претендовать на духовное лидерство, то это кончается поклонением земным началам, желаниям. Как правило, я не слышал, да, внешне это может быть все красиво, а по сути, по энергетике, либо женщина должна стать мужчиной, либо начинается поклонение нашим желаниям, и это проблемы. Поэтому я не думаю, что надо сына к чему-то призывать. Нужно меняться, нужно работать над собой, и вы эту работу вашу увидите в поведении сына. У меня достаточно часто были случаи, когда люди долгое время работали над собой, дети просто выбегали с криком, я писал об этом в книге, когда видели кассету с моих выступлений. И когда женщина какие-то моменты боли, кризиса, она проходила это испытание, она сохраняла любовь, вдруг кардинальным образом менялось поведение ребенка. Он проявлял интерес к понятию божественного, он сохранял добродушие в кризисных ситуациях. Просто, наверное, еще не настало то время, когда вы можете реально внутренне измениться и этим помочь ребенку. Поделитесь, пожалуйста, что вы думаете о таинстве появления священного огня над гробом Господним в Великую Субботу? Я думаю, думать здесь сложно. Человек, в принципе, по сути, божественен. Если мы носим божественное в себе, значит, все, что творится вокруг нас, мы можем сделать. Все, что делает Бог, можем делать мы, потому что мы часть Бога. Но мы это делаем тогда, когда мы ощущаем Бога в себе, тогда раскрываются наши возможности. Для этого нужно отстраниться от того, что связано с нашим телом, с нашим сознанием. Поэтому, когда мы тормозим сознание, когда мы усмиряем наши желания, когда мы обращаемся к Богу с искренней верой, тогда в нас открываются сверхспособности. И об этом говорил Христос. Верьте, что гора сойдет, и она сойдет с места. Значит, человек может зажигать огонь в любом месте и в любое время. Человек может управлять движением планет своим желанием. Человек может создавать из ничего предметы, телепортацию производить. Все, что происходит во Вселенной, может человек. Другое дело, что человек, у которого нет контакта с Богом, единения с Богом и видения всей Вселенной, а у которого его желание привязано к его сознанию, к его телу, при больших возможностях он просто убьет себя и других. И эти возможности для его собственного выживания, способности должны быть закрыты. Поэтому появление святого огня может быть связано с энергетикой тех людей, которые собираются. Для того, чтобы поверить в Бога, многим нужно чудо. Это первый толчок к Богу. Чем выше уровень человека, тем меньше ему нужно чудес, тем больше он понимает, что просто ощущение любви к Богу, ощущение единства всей Вселенной, сказать, в Божественном, ощущение любви, которая в душе все больше, это уже само по себе такое счастье, что это и есть величайшее чудо, и все остальные внешние чудеса не нужны. Но мы до этого уровня еще не дошли, и нам какие-то моменты чудес, которые бы доказывали, что вот эта наша логика, вот это наше тело, наше сознание, они не являются всем во Вселенной. Это крохотная часть. И мы ничего не понимаем, и мы ничего не можем предсказать. И вот чудо в этом плане — это крах нашей логики, нашего понимания, и это спасение нашей души. Поэтому чудеса человеку как доказательство неразвитости, ограниченности его сознания пока, я думаю, необходимы. Но когда человек обращается к Богу, может быть, вот те, кто собираются и ждут этого, они, может быть, своей энергетикой зажигают. Но, опять же, при посредстве каких-то высших сил. Полностью сказать, что эти люди собрались, поверили, энергетикой своей зажгли, я считаю, будет некорректно. Почему? Потому что тогда мы опять будем привязывать все к сознанию. То есть, когда мы говорим о Божественном, мы должны сказать, есть вещи, которые мы никогда не познаем. То есть, часть будем познавать, развиваться, пока мы имеем наше, так сказать, тело, наше сознание, пока мы в этой Вселенной, мы не познаем Божественной логики никогда. Значит, в отличие от науки, попытаться полностью разобраться в этом вопросе невозможно. Мы должны сказать, да, это то, что не подлежит нашему пониманию, и это тоже нормально. Но при этом мы имеем право попытаться все-таки объяснить в той мере, какой мы можем, вот такие феномены. Удалось ли вам избавиться от раздражительности? Мне не удалось, но я пытаюсь. Я раньше думал, раздражительность — это только тема будущего, идеалы, принципы, нравственность. Потом я заметил, что это связано сказать, вообще с защитой территории духовной, и это связано с понятием судьба. И я, сказать, сделал шаг в этом направлении тогда, когда я понял, что когда, сказать, нужно ощутить, что рушится все человеческое, что я могу потерять жизнь, что я теряю будущее, что у меня разваливается судьба. И вот если в этот момент я наработал рефлекс сохранения любви, раздражительность уйдет. Все-таки раздражительность — это защита своих тонких планов. Пока я еще завишу от своих тонких планов, у меня есть раздражительность. Но я заметил, сказать, проблемы по здоровью, когда у меня начались, неприятности, которые у меня были, мои попытки просто в каждом нюансе сохранять добродушие, они делают свою роль. И сказать, что я раздражительный, уже я не могу. У меня есть моменты этого, но не то, что было раньше. Кстати, я вспомнил насчет огня. Интересная ситуация. У меня был достаточно серьезный кризис недавно, и я ждал знака. Я думаю, может быть, будет какой-то знак, священный огонь. Я поставил свечки, думаю, там же в храме зажигаются они, вот я буду смотреть телевизор, и если свечка загорится, то это чудо, и это значит, что я правильно делаю, и что, ну, как бы, что я имею право продолжать, потому что у меня последнее время мысли, что я недостоин, я слишком серьезно, в серьезную область зашел, и, так сказать, я не чувствую себя достойным этим заниматься, поэтому, так сказать, мне хочется уходить уже. Вот. Я думаю, если мне дадут знак, то я буду это продолжать. Я поставил свечку, смотрел. Тем более, я продиагностировал, у меня получилось, что в первые 5 минут должен огонь зайти, потому что в прошлом году это было 15-17 минут, 3 года назад это было около 3 часов. Вот, и я смотрел, и никакого знака я не получил. Ничего не зажглось, никаких явлений. Я думаю, значит, мне заниматься этим не стоит. Потом я посидел, подумал, а знак-то, может быть, был. Если я огонь действительно зажегся на 3-5 минуте, как я смотрел, значит, если я сумел продиагностировать, что огонь зажжется, значит, наверное, хотя бы диагностика работает. А по диагностике у меня получается, что как бы у меня нет еще запрета на, сказать, на то, чем я занимаюсь. Поэтому я оказался в таком странном состоянии. То ли был знак, то ли не было знака. На всякий случай попытался посмотреть, когда благодатный огонь сойдет в следующем году. У меня получилось, что если в этом году получилось через 3 минуты, то в следующем не будет ни через 3, ни через 5, ни через час, ни через 2, ни через 3, ни через 4, но будет. Вот у меня год. Если это будет так, как я смотрел, значит, наверное, мне нужно продолжать. Если он появится сразу, значит, и моя диагностика ничего не стоит, и после этого я могу заниматься живописью, как я и мечтал. Почему старые советские фильмы можно смотреть бесконечно? Даже молодое поколение, например, мои сыновья, смотрят их. Я говорил о том, что культура созревает не сразу. Многие столетия Израиль, народ Израиля, пытался ощутить единобожие. И каждый раз сваливался в язычество. На Руси христианство появилось в X веке. Но оно появилось как контакт с Византией. И Россия была языческой. Оно привилось вверху, так сказать, были монастыри, было устремление, но по сути народ был языческим. И если говорить о реальном воздействии, с моей точки зрения, христианства, оно может быть то, тогда, когда есть Библия, когда есть контакт с первоисточником. А насколько я понимаю, Библия, кажется, всего в 18 веке была переведена. То есть до этого был просто, так сказать, общее, так сказать, на слуху все это было. И Россия в прошлом веке и в позапрошлом, она, неся в себе элементы христианства, все-таки оставалась языческой. И поэтому, а что такое язычество? Чем выше, высшее единство Вселенной, Вселенная абсолютно едина в одной точке, в первой причине. Поэтому, когда мы устремляемся к Богу, то мы ощущаем единство всей Вселенной, когда устремляемся к Творцу. Высшая степень единства в любви, в чистой любви, не зависящей ни от чего. В божественной любви. Поэтому мировые религии давали ощущение единства, они позволяли людям объединяться. Языческие религии такого объединения не могли дать, потому что здесь концентрация идет на местных башках, на своем теле, на своих желаниях и на своих интересах. Поэтому в России всегда было две странных тенденции. Одна тенденция – единобожие, которая, так сказать, проявлялась в культуре, в благородстве и, так сказать, в поведении многих людей. И культура языческая, которая также существовала рядом, противостояла этому и, так сказать, давала соответственные мотивы поведения. Определенный кризис церкви в XIX веке говорил о том, что тенденция языческая стала побеждать, так сказать, приземленность, жажда денег, собственные амбиции. Они стали накрывать не только, так сказать, весь народ, но и служителей культа. Это был, так сказать, процесс, скажем так, если посмотреть со стороны, достаточно объективный. И результатом явился коммунизм. Если взять реально три страны на Земле, где четко социализм реально существовал, это Россия, Китай и Куба. Россия, понятно, она была все-таки еще языческой, она не ощутила реально того, чего говорил, что говорил Иисус Христос, и поэтому, единый языческий Бог, как будущее, для России был достаточно привлекательным. Реально истинный верующий не пойдет, никогда не станет коммунистом, потому что там подразумевается уничтожение других людей ради какой-то идеи. Там идет молитва на кусок хлеба, на общее благосостояние. И человек, который чувствует в себе реальное единобожие, любовь и, соответственно, уровень нравственности, он не станет коммунистом. Поэтому коммунисты уничтожали церковь, потому что это было конкурент. У языческого бога, есть какой-то конкурент. То же самое, что было в иудаизме. Поэтому появление, коммунизма в России достаточно понятно. Почему он появился в Китае и так существует? Потому что китайцы, они также были язычниками. В них не понятия единобожия не было. Да, конфуцианство, да, блестящая восточная философия, но рано или поздно человек должен обретать себя и определяться в отношении к миру. И вот Китай, соприкасаясь с современной цивилизацией, начал терять философию и склоняться к язычеству. И поэтому, разрозненное язычество, естественно, было меньшим уровнем, чем единый, языческий бог как будущее. Поэтому в Китае это нормально прижилось. А третья точка Куба существовала просто потому и должна была существовать, что энергетика Кубы, поклонение будущему, поклонение духовности, эта энергетика уравновешивала энергетику Америки, которая поклонялась материальному, деньгам и прочее. Именно поэтому, на тонком плане Фидель был защищен. Он должен был жить, потому что уравновешивание энергетикой Кубы, энергетики Америки работало на спасение всего человечества. Поэтому на Фиделе было 637 покушений со стороны американских спецслужб, и он выжил в каждом случае. Это просто невероятно по любой логике, но он выжил. Почему? Потому что он должен был выжить, и он должен был сохранить этот строй, который уравновешивал, вот эту абсолютную приземленность западную. Что в этом случае мы видим в Советском Союзе? Концентрация на будущем – это концентрация и на духовности. Языческий бог, но тем не менее это бог духовности, бог единства, и уровень единства был гораздо выше, чем у среднего язычника. Поэтому именно поэтому советская культура, искусство сделали огромный рывок и напитали все человечество. Поэтому ощущение единства советский человек внес в себе всегда достаточно высокое. И когда он исходил из ощущения единства и любви, то уровень нравственности был намного выше, чем тот, который диктовался социализмом. То есть по уровню нравственности советский человек опередил тот уровень, который, в среднем был свойственен для социализма. За счет того, что, идя к любви и к единству, можно подняться гораздо выше понятия доктрина «светлое будущее, кусок хлеба для всех». И поэтому интуитивная вот эта вера в Бога, которую разрушили коммунисты, интуитивная вера в Бога, она, сочетаясь с концентрацией на духовности, и давала расцвет. Гуманизм, добродушие. Ведь надо же признать, что несмотря на то, что идолом было будущее и духовность, коммунизм очень много взял из христианства. Вот первые общины, они были христианские. Любовь друг к другу, возлюби другого, как брата своего. И это тоже брал коммунизм, в своей интерпретации, но он брал. И вот эти элементы христианства, которые были вплетены в язычество, они сыграли свою роль. И человек искусства, он брал то высшее, что он видел, он брал интуитивно положение христианства, о любви, о единстве, о добродушии, сочетал это с концентрацией на духовности. И в конечном счете, если он ощущал, что любовь важнее духовности, и получалась красивая картина мира, то есть в этом хаосе он выстраивал правильную картину мира, поэтому искусство советского периода, оно до сих пор имеет очень высокую значимость для нас и для наших душ. И в этом плане, в этом направлении сейчас начинают идти и западные, лучшие образцы западных фильмов именно так выстраиваются. Сначала любовь, потом единство, уважение и внимание друг к другу, а потом уже материальное. Как лучше ознакомливать ребенка с понятием «Бог», «Божественное», с правильным отношением к жизни, к нравственности? Рассказывать самому или водить в церковную школу? Или на беседы со священниками? Что вы посоветуете? Любой представитель религии, включенный в понятие организации, государства и так далее, он работает на свою организацию, он работает на человеческие механизмы, и, соответственно, о чистоте информации говорить сложно. Поэтому я считаю понятие божественного лучше всего дают, скажем, не служитель какой-то религии, а тот, кто отказывается от чинов религиозных, от мест, и кто Богу служит внутри себе. Это были всегда отшельники, старцы, люди, которые уединялись. В любой религии это люди, которые чувствовали, что им только мешает официальная структура. Хотя любая организация, она все-таки она дает информацию, она позволяет совершать ритуалы, она распространяет возможности любого человека. Потому что если просто говорить о чистом вере в Бога, то ей последует один из тысячи. Остальные, хорошей едой, сытной жизнью, они будут от этого отречены. Поэтому всегда есть двойственность. С одной стороны, религиозная организация помогает всем верить. И это необходимо, это нормально. С другой стороны, интересы организации, это уже человеческое, и они начинают ущемлять то, что называется чистой верой в Бога. Но ребенку в первую очередь нужна чистая вера. Поэтому, если он придет в храм, это нормально. Если ему почитать Библию, это нормально. Если, служитель церкви ему должен рассказывать, то здесь должна быть отстраненность максимальная. Почему? Потому что если только через служителя религиозного дать, то потом, когда он увидит факты недостойного поведения представителя какой-то религии, он скажет: «Я не верю в Бога», что часто бывает. А если дать ему понятие веры в Бога, освобожденной от организованной, какой-то системы, тогда любые какие-то, слабости служителей или просто организаций, они на его веру не повлияют. Поэтому я считаю, в этом плане гораздо важнее, рассказывать о том подвиге и о той миссии, которая была возложена на Христа, о религиозных, о понятии религии, которая нас приводила к любви и нравственности. И, соответственно, самое главное, это ведь для чего нам нужна любая религия? Нам любая религия нужна для того, чтобы мы ощутили единство с Творцом, чтобы наша любовь не зависела ни от чего, чтобы мы имели то, что называется нравственностью. Ибо нравственность без любви невозможна. Поэтому, если мы ведем себя нравственно, если в нашей есть душе любовь, если мы не поклоняемся деньгам с желанием и не поклоняемся другому человеку, не преклоняемся перед своим ребенком, можем его наказать, но при этом любить, то это и та школа, тот фундамент, который позволит ему прийти к Богу. Если мы любящие и строгие одновременно, если у нас нет жадности и зависти, если мы помогаем другим, отдаем любовь и энергию, то это уже, мы можем при этом ничего не говорить о Боге, но мы сделаем нашего ребенка верующим. И понятие «любовь к Богу» он примет легко, естественно, и для него это будет как дышать. Если же мы попытаемся только словами говорить, а сами будем идти в другом направлении, то здесь о воспитании говорить сложно. Воспитание ребенка начинается с самовоспитания. Поэтому, я думаю, начинать нужно с себя, а ребенку просто, дети талантливее нас, ребенку не нужно мешать в познании, и просто нужно предоставить ему возможности познания через себя в первую очередь. И тогда, я думаю, не будет никаких проблем.